Еще задолго до посадки стало ясно, что звездной ласточки там нет. На этой планете была всего посадочная площадка, и сканеры четко зафиксировали ее пустую, обвиваемую всеми ветрами территорию. Грела села на свой истрепанный хвост, и Кэтрику показалось, что сквозь клубы пыли и дыма он заметил след недавнего приземления. Всего лишь след. Они открыли люк. Кэтрик и Бокер вышли из корабля и остановились в нерешительном ожидании. Хурт и Глеван уже принялись за ремонт истощенных полетом механизмов Грелы, а Чай, как всегда, начала резвиться, как гончая, выпущенная из псарни. Ветер был холодным и чистым. Он несся им навстречу с южных заснеженных полей. Здесь, в широком экваторном поясе, было достаточно тепло для поддержания жизни. Летом здесь растут зерновые и пасутся стада. Да и зимы не такие уж страшные. В лесах водилась дичь, была вода, самая глубокая река никогда не замерзала. Кэтрик прошелся, немного рассматривая белые остатки первого снегопада предстоящей зимы. Он взял в руку горсть снега, попробовал его на язык, и его пронзила боль воспоминаний. Таким же был снег на земле. Он подошел к выжженному следу, который, как ему показалось, он видел на сканере. Да, это был действительно след посадки с четкими и свежими краями. Кэтрик вернулся на корабль. Бокер завернулся в тяжелое покрывало, испугавшись местной прохлады. Миры созвездий отличались мягким климатом. Даже Чай немного дрожала, несмотря на толстый мех. «Если это была звездная ласточка, значит, мы уже наступаем им на пятки». Бокер кивнул в сторону невысокой цепи холмов на западе. А вот и встречающая делегация. Целый ряд всадников на длинношерстных толстоногих животных, шаркающей трусцой, спускались с горы. Бокер глубоко вздохнул и расправил плечи. «Это очень просто», — сказал он. «Надо вести себя так, как будто мы слыхом не слыхивали об этой роковой звезде». «Не надо так стараться», — пробормотал Кэтрик. «Вид у тебя самый виноватый». Но сам он знал, что выглядит не более естественным. Всадники тяжелым шагом приблизились к чужестранцам. Это были плотные, мощные фигуры в шерстяных туниках и штанах. На ногах у них были сапоги, подбитые толстым мехом. На плечах были накидки с капюшонами, спущенными на шею, потому что погода была достаточно теплой. У них были примитивные, но дееспособные ружья за спиной, а на поясе – тяжелые пистолеты и вечные ножи для разделки туш. Это были люди с темной кожей, имеющие зеленоватый оттенок, с пышными волосами, обычно ржаво-красноватого цвета. Никаких криков, громких приветствий и распростертых объятий не последовало. Это были люди, преисполненные чувства собственного достоинства. Они образовали полукруг перед кораблем, все 20 не спешивались со своих широкогрудых животных, которые тяжело дышали и напряженно смотрели сквозь спадающие на глаза клоки шерсти. Люди рассматривали Кэтрика и Бокера, как будто видели их впервые. Кэтрик и Бокер стояли, сложив руки на груди, и смотрели поверх голов всадников. Когда прошло достаточно времени, чтобы убедиться в том, что люди из Твайна не шокированы появлением корабля и торговцев на своей земле и никак не заинтересованы в торговле с гостями, один из всадников отделился от полукруга и сделал несколько шагов вперед. «Да пощадит король холода стада ваши!» — поприветствовал он на своем довольно резком языке. «Да согреет король солнца поле ваше!» — торжественно ответил на приветствие Кэтрик на том же языке. Затем он перешел на международный язык. «Здравствуй, Флей!» «Джонни!» – произнес тот. Его рыжая длинная борода была заплетена в две косички. Волосы тоже были заплетены и завернуты за уши. Он улыбнулся, сверкнув крепкими желтыми зубами. «Джонни, черт меня подери! Привет, Бокер!» При этом он посмотрел на Чай. «А это что такое?» «Мой друг!» – ответил Кэтрик. «И не такой суровый, как ты, Флей!» Флей недоверчиво посмотрел на Чай. «Она может ездить верхом?» «Она прекрасно бегает». Флей вздохнул. «Ну, тогда пусть держится подальше от моих гончих. А где остальные?» Бокер показал в сторону корабля. «Там. У нас неприятность, Флей. Корабль поломался. Взгляни-ка». И он с помощью Кэтрика обнажил тяжелый вал, ранее подпиравший треногу. Один конец вала был начисто обломал. «Ты можешь изготовить нам такую штуку? Если нет, то мы будем твоими гостями до прибытия очередного корабля». Флей некоторое время молча сидел в седле, рассматривая вал. Невозможно было предположить, что происходило у него в голове. Толстая борода закрывала большую часть его лица, глаза были пустыми и бледными, щелочками выглядывавшими из-под густых бровей. «А у вас есть второй обломок?» — наконец произнес он. «Да», — Кэтрик поднял его. Он сам переломал вал тяжелым молотом. Этот вал им не нужен был на самом деле. У них было еще два таких в запасе. Но это было удачной идеей на всякий случай убедить Флея, что это серьезная поломка. «Наши кузницы не имеют равных», — наконец сказал Флей. «Мы изготовим вам эту штуку». «Хорошо», — сказал Кэтрик. «Когда?» «Через неделю. Вы очень спешите». «Спешим?» — усмехнулся Бокер. «В этом корыте?» Кэтрик ответил. «Неделя подходит. За это время мы успеем восстановить все, что эта штука повредила, когда поломалась». «Тогда пойдем в город», — пригласил Флей. Он кивнул в сторону двух свободных животных. Пока Кэтрик и Бокер взбирались в седло, другие привязывали поломанный вал к третьему неоседланному животному. Кэтрик бросил короткое приказание Чай, и она затрусила рядом с животным, которое от испуга даже взбодрилось. Кавалькада с тяжелым топотом спустилась с холма. Город лежал на огражденной горами равнине. Он уступал Ридарва и по размерам, и по красоте, но он был уникален во вселенной, как и сами люди, его населяющие. Твайн долгое время постепенно умирал, и на протяжении веков его народ оттесняли на все меньшие территории, где они не переставали бороться за выживание, за теплые и плодородные земли. В прошлом слабые, ленивые, тугодумные, малочисленные и плохо подготовленные в военном отношении народы стояли перед выбором. Либо погибнуть, либо с благодарностью перенести свои скорбные останки на другие планеты, что было в буквальном смысле небесным решением, предоставляемым дарванскими кораблями. Но народ Флея выстоял, и теперь у них была своя собственная планета. Они называли себя фергалами, что на их языке означало «последние». И они были решительно настроены до последнего управлять своим миром, не отдавать никому священной земли, в которой похоронены их предки, из которой они черпают свою силу. С вершины горы, возвышавшейся над городом, можно было видеть, за что они столь решительно боролись. Очертания открывающейся взору долины простирались далеко вперед и в стороны, пока не терялись в просторах зеленых полей, уходящих за самый горизонт и отливающих красноватым золотом под лучами огромного красного солнца. Весной эти поля были зелеными и необъятными, как океан. На их бескрайних просторах паслись большие стада. Время от времени на глаза попадались деревья, подчеркивающие контур изгибов реки, или сгрудившиеся в одиночные рощицы, в которых животные спасались от жаркого солнца. Из травы местами вырастали горбы тенистых горных вершин, из-за которых поднимался к небу дымок небольших хижин и других жилищ. Вдалеке, как видение на фоне сумеречного неба, словно висели высокие пики гор, закутанные в вечные снега. Всадники остановились на вершине холма, оглядывая просторы. Флей посмотрел на древнее красное солнце с почти сыновней преданностью и почтением. «Оно переживет меня», — проговорил он, — «и моих младших детей, и внуков. И, наверное, через 1002 лет они скажут, зачем человеку бояться за себя, пока светит солнце?» «Действительно, зачем?» — согласился Кэтрик. И они спустились в город. Дома были похожи на каменных воинов. Некоторые из них вросли глубоко в землю, как убежище. Другие были в 2-3 этажа. Они жались друг к другу, как бы стараясь сохранить тепло и поддержать друг друга против снега и обжигающего ветра. Они рядами выстроились на склонах, прочными задворками врастая в горы. Из труб валил дым. Большинство построек было предназначено не для человеческого жилья, а для зимовки и укрытия скота от непогоды. Шерстистые животные разных пород и размеров топтались на беспорядочно разбросанных участках. Там были кузницы и дубильни, фабрики, различным образом обеспечивающие нужды населения. Фиргалы хвастали, что они были абсолютно независимы от других. «Нам не нужны торговцы», — сообщил Флей Кэтрику во время его самого приезда на эту землю. «Мы можем продолжать жить, как и жили, даже если бы вы и ногой сюда не ступали». И Кэтрик понял, что это так, и подумал, что это очень мудрый народ. Их мудрая настойчивость не покидать своей земли было другим делом, это решать им самим. И может, это не настолько глупо, как могло бы показаться на первый взгляд. Здесь они пользовались тем, что имеют. В другом мире им пришлось бы приспосабливаться к тому, что осталось там, после того, как там поселились другие народы. И Кетрику подумалось, что любая планета, которая приняли бы фригалов, рано или поздно пожалела бы о своем великодушии. Прохожие на улице смотрели на Кетрика и Бокера с вежливым равнодушием. Тем временем Кетрик старался превозмочь жгучее желание узнать у Флея, был ли последний прилетавший сюда корабль кораблем серии. Силой воли он заставлял себя не задавать этого вопроса. Это были не легкомысленные люди Гурры. Одно только непродуманное слово могло положить конец путешествию Греллы. Конечно, вовсе не обязательно, чтобы фригалы были замешаны в этой истории с серией и роковой звездой. Но Кетрику показалось, что Флей как-то по-особому поинтересовался, не спешат ли они. Кавалькада начала постепенно рассыпаться. Части поломанного вала были отправлены в одну из кузниц. Флей остановился напротив трехэтажного здания в неровном ряду строений. Его задняя стена буквально растворилась в поверхности горы. Всадники спешились и вошли в дом. Помещение было низким и пропахшим дымом. Почерневшие балки крыши низко нависали над головой Кетрика. Низкие двери вели в помещение флигелей, а потом в остальные комнаты. Клан Флея занимал значительную площадь, и Кетрику показалось, что семья эта разрослась со времени его последнего визита. Вокруг суетились темнокожие жены Флея, его смуглые дочери, бесчисленные невестки и другая молодежь. Из одной комнаты доносился стук прялки и женские голоса. В другом уголке дома несколько подростков пряли шерсть, превратив это в своего рода веселую игру с песнями и шутками. Другая группа детей постарше и покрепче по очереди взбивали масло. Тому, кто первым получал масло, вручался приз, и все они возбужденно кричали: «Пустите меня, сейчас моя очередь!» Старшие мальчики и мужчины в это время смотрели за стадом, собрали дрова или были заняты в кузницах и дубильнях или других фабриках. Четыре пожилых женщины пряли возле камина. Их смуглые лица были цвета коры, но голоса звучали весело. Только малыши топали туда-сюда, резвились, как щенки, без всякого дела. Флей провел двух иноземцев через все комнаты, дальше вверх по лестнице, которая делала повороты под прямым углом, что затрудняло ходьбу. На верхних этажах было поспокойнее. В комнате с небольшими закрытыми ставнями окнами Флей пригласил гостей присесть в удобные обитые шкурами кресла и поставил перед ними на стол высокую керамическую бутылку. Кетрик с трудом подавил желание выпить залпом всю обжигающую внутренности жидкость. Это выглядело бы неприлично. Но даже небольшие глотки понемногу успокаивали его. Фергалы не мелочились на всякие вина и тому подобные утонченные напитки. Они вели тяжелую жизнь, и если уж пили, так пили. Они делали самое лучшее в созвездии виски и не торговали им, потому что запасы зерна были скудными. «Ну, — сказал Флей, — с приездом!» Он снова наполнил их бокалы и как бы между прочим сказал: «Серри не говорил нам, что ты вернулся, Джонни?» Кетрик изобразил удивление. «Серри? Серри Отку, который был моим партнером? Он что, был здесь? Всего полтора дня тому назад?» «Ну, — ответил Кетрик, — вот так странное совпадение». Он боялся взять в руки бокал, несмотря на непреодолимое желание выпить. Он боялся выдать себя дрожью своих рук. «Совпадение?» «Да, мы чуть не столкнулись с ним здесь». И с воодушевлением, и притворной искренностью, на которую он был способен, Кетрик спросил: «И как поживает Серри? Здоров? Процветает?» «Здоров», — ответил Флей и повторил: «Он не сказал нам, что ты вернулся». «Он этого не знает». «Да?» – удивился Флей. «В разных странах по-разному. У нас друзья и партнеры узнают новости в первую очередь». «Если», – пояснил Кетрик, – «если ваш партнер и друг не является честным человеком, который желает сохранить свое имя, в то время как вы замышляете преступление». И он потянулся к своему бокалу, засмеявшись, чтобы скрыть нервозность. «Вы, наверное, знаете, что МК изгнал меня из созвездия под угрозой ареста, если я решу нелегально вернуться». «Да, это мне известно. Серри сам рассказал мне об этом, когда впервые приехал сюда». «А, ну тогда вам должно быть ясно, что я вернулся тайно». Он выпил, чувствуя на себе взгляд маленьких, ярких и жестких, как угольки, глаз Флея, чувствуя, что Бокер молча пьет бокал за бокалом, чувствуя, как чай напряженно сидит в углу, как всегда наблюдая, подергивая кончиком носа, как она обычно делала, уловив что-то неладное. «Тайна?» – переспросил Флей. «И при этом ты занимаешься торговлей?» «Бокер торгует, а я со своим другом Чай всего лишь тени». Он ухмыльнулся хозяину дома. «Бокер перевозит тени в определенное место, И мы везде просим наших друзей держать это в секрете, на случай, если заинтересуется МК». Кеттрик придвинулся поближе к собеседнику. «Именно поэтому наша торговля будет весьма успешной, если вы не отдали все серии. Мы можем себе это позволить. Очень скоро мы будем несметно богатыми». «Кенни», — задумался Флей. «Ладно. А когда тени выйдут на свет Божий, где это может разбогатеть торговец, который не имеет права торговать в созвездии?» «На белом солнце», — ответил Кеттрик, «покупая драгоценные камни у кринов. Вот где меня схватили, когда я уже почти получил миллион кредитов. И я не могу забыть этого, Флей. Поэтому я вернулся. Поэтому Бокер рискует заточением в наркад и помогает мне». Флей еще шире раскрыл глаза, которые даже потеплели от удивления. «Миллион кредитов», — повторил он. И тут он внезапно разразился громким хохотом. «Нам здесь наплевать на деньги, но мы всегда ценим смелость и отвагу. Нам нравится независимость, и не очень симпатична МК, которая слишком часто рыщет здесь, разнюхивая, не продаем ли мы наркотики или ядовитые вещества». Он подался вперед и потрепал Кеттрика по плечу. «Удачи тебе, Джонни! Рад снова видеть тебя. И поскольку мы никогда больше не увидимся после твоего отъезда, мы должны сделать твой визит памятным, чем-то вроде прощального подарка от фергалов». Он снова наполнил бокалы гостей, весь радушие и гостеприимство. «Как тебе это? Мы будем охотиться, кушать, пить и осыпать друг друга подарками. Будем торговать, несмотря на то, что здесь только что побывал Серия. Ты заработаешь здесь больше, чем в Гуре». Он подвинул один бокал Кеттрику, другой Бокеру. «Женщины соткали много материи за прошлую зиму, а прошлогодние накидки особенно». Кеттрик встрепенулся. «Гура? Ты ведь оттуда приехал, правда?» — спросил Флей. «Мне казалось, ты говорил...» «Нет», — перебил его Кеттрик. «Мы приехали из Пелина». Он выбрал один из возможных вариантов маршрута Гурры. «И там очень хорошо шла торговля». «Пеллин». Флей покачал головой. «Наверное, я ослышался. Ну, неважно. Неважно». Он направился к лестнице и что-то прокричал вниз на своем языке. Пока он стоял к ним спиной, оба гостя выплеснули напитки и смахнули со лба капли нервного пота. Бокер одними губами прошептал. «Это была отрава». Напряжение, казалось, исчезло. Грудастая девица с толстыми красноватыми косами, покачивая бедрами, внесла поднос с едой. Они принялись пировать. С работы возвращались сыновья Флея. Они тоже ели и пили. Вскоре все со счастливым видом распевали песни. В довольно ранний час, потому что фергалы рано ложились спать, сквозь сгущавшиеся сумерки Кеттрик и Бокер возвращались верхом на корабль, отяжелев от еды и питья. Их сопровождали три сына Флея, показывая им путь. Прибыв к кораблю, сыновья вошли на борт, улыбаясь, задавая кучу вопросов, бойко болтая на международном языке. Они, по их словам, обожали корабли и хотели посмотреть Греллу. Они осматривали корабль, пока Хурт и Глеван поели и с облегчением свалились на свои койки. Кеттрик ожидал нечто в этом роде, поэтому молодые люди, совавшие всюду свой нос, не обнаружили запасных валов, спрятанных среди товара. Они только обнаружили дыру в насосном соединении, которое подавало воздух. Они долго болтались по кораблю после того, как Кеттрик с Бокером занялись основной установкой для космического прыжка. Кеттрик кипел внутри, но в присутствии гостей старался двигаться с напускной линцой. Наконец, молодым людям наскучило, они перешли в салон и заснули там, удобно устроившись в креслах. И тогда у Кеттрика с Бокером закипела работа. Когда наступила очередь Кеттрика поспать, похоже было, что все пойдет как по маслу. Конечно, сыновья будут болтаться под ногами, но зная, что вал действительно поломан, они успокоятся. Бокер, Хурт и Глеван будут работать круглые сутки. Кеттрик будет вести торговлю и развлекать Флея, и по мере возможности помогать остальным. Они в рекордное время подготовят Греллу к прыжку и бросятся вслед за Сери, чтобы захватить роковую звезду. Но сколько у них шансов схватить, остановить или даже задержать его? Фергалы были замешаны в этом, они знали. Наверное, где-то в этом городском улье они хранили частицу разрушения другого мира, обманутые бойкими и доброжелательными увещеваниями и посулами Серии. Этим людям достаточно было пообещать всего лишь одно – безопасность их собственного солнца, их родного, любимого мира. Роковая звезда никогда не осветит нас. Они отдали этой умирающей земле все свои жизненные силы, свою преданность и непосильно тяжелый труд. И пожертвовать ради нее другой планетой, другим солнцем, ради удовлетворения честолюбия каких-то безумцев, ничего не значило для этого народа, если Твайну гарантирована безопасность. Этот конфликт их не касался. Они не хотели знать ничего, кроме того, что по праву принадлежало им, что они создали своими собственными сильными руками и пытались сохранить ценой собственной жизни. Кетрик не мог даже обвинять их в этом. Но он мог обвинять и всей душой ненавидеть Серии самой лютой и ярой ненавистью. Кетрик спал, и ему снилось, что на этот раз он идет в страшном свете смертоносного солнца не один, а с Бокером, Нилен, Флеем и толпой других людей. А впереди идет Глеван, мрачно и торжественно, выбивая приглушенную барабанную дробь. Потом Кетрик отделяется от них и бежит сам по извивающимся улицам в поисках Ларис, которая где-то здесь и нуждается в его помощи. Он ясно слышал, как она зовет его на помощь. Несколько раз он видел, как за углом мелькает легкая ткань ее платья, но он не может найти ее. На следующий день началась торговля. Для уличной ярмарки возле самого корабля, как это было в Гуре, было слишком холодно. Вереница вьючных животных тащила тюки и коробки через весь город в городской совет, а на Грелу доставляли меха, шерстяные изделия и сырую пряжу. Даже если Серий действительно вел торговлю здесь, это нисколько не отразилось на запасах фирголов. Кетрик весь день торговал, а ночью вступал на свою вахту в ржавых недрах корабля. От недосыпания резало глаза, но он был счастлив от мысли, что судно будет готово за каких-то 2 дня вместо предполагавшихся 4. На следующее утро Флей пришел на корабль без вьючных животных, а с дюжиной мужчин, готовых к охоте, и с ворой гончих, шерстистых существ с огромными зубами и когтями, горящих нетерпением наброситься на жертву. «Не надо спешить, Джонни», — сказал он. «Мой сын кузнец, не буду хвалиться, но он самый лучший кузнец, и все равно этот вал займет у него больше 7 дней. Может, даже все 10 дней, потому что для этого требуется особый металл». Кетрик в притворном огорчении опустил голову, стараясь не переигрывать. «Так что», — заключил Флей, — «торговля подождет, товары не испортятся, а моим собакам не терпится побегать. Пойдем на охоту!» Кетри помедлил. 10 дней, — сказал он. «Плохо». «Почему, Джонни?» «До белого солнца далеко». «Наберись терпения, это не горит!» «Ну, если ничего уже нельзя сделать...» Кетрик пожал плечами. «Может, это и к лучшему, если подумать». Флей, казалось, вежливо ждал объяснений. «Ведь Серий тоже собирался туда, так что нам стоит посидеть здесь немного и дать ему возможность поторговать. Не хотелось бы столкнуться с Серий, особенно на Кераноке». Кетрик улыбнулся, обезоруживающе открытой и искренней улыбкой. «Партнеры мы или нет, я не стал бы ему доверять в отношении МК. Он и так уже достаточно пострадал из-за меня за последние 2 года». Кетрик знал, что именно эти соображения приходили в голову Флею, но только в другом плане. Он волновался о Сере, а не о Кетрике. Но ему тоже не хотелось допустить этой встречи. Кетрик поехал на охоту с Флеем. Чай неотступно бежала возле стремени. Собаки не взлюбили ее, как и она их, и они старались держаться подальше друг от друга. Собаки забили 2 жертвы. Что-то красное странное попало на глаза Чай. Увидев третью, она спросила: «Убить, Джонни?» Кетрик попросил Флея взять на привязь собак, и люди с интересом наблюдали, как огромная серая Тхелла бросилась вскачь, изгибаясь с угрожающей грацией. Ее тело вытягивалось и сжималось в почти балетном танце, смечущейся по ржаво-красной траве жертвой. Короткий танец завершился грациозным прыжком. Флей хмыкнул с восхищением и отвращением. «Странный у тебя друг». «Она предана мне», — сказал Кетрик. «Ее народ инстинктивно не терпит предательства». Они возвращались обратно в город, перебросив через седло туши убитых зверей. Чай аккуратно стела следы крови, пучком вырванной из земли травы. Приближались сумерки, чувствовалось, что скоро пойдет снег. И вдруг они увидели мальчишку, стрелой мчавшегося навстречу. Глава 13. Группа всадников остановилась, пока Флей разговаривал с мальчиком напряженным и встревоженным голосом. По взглядам, которые бросал на него ребенок, Кетрик понял, что это далеко не внутренняя проблема, и это насторожило его. Он застыл в седле, плотно сжав в руках поводья. Снежинки нежной прохладой касались его щек. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Флей повернулся к Кетрику и сказал уже на понятном ему языке. «Приземлился корабль МК «Джонни»!» У Кетрика сжалось сердце. Наконец-то им повезло. Им не придется ждать прибытия на Кираноку. Подмога прибыла вовремя. Они расскажут МК о Сере и Роковой Звезде, и на их быстроходном корабле они... Снежный занавес отделял теперь Кетрика от Флея, и сквозь него Кетрик пытался почувствовать то, что не мог четко разглядеть. Флей, напрягая глаза, старался разглядеть выражение лица гостя. И тут он понял, что нисколько им не повезло. Пока оба корабля не будут готовы к космическому прыжку, им придется оставаться здесь, у фрегалов. И если те заподозрят по какому-то неосторожному слову или жесту, что одна или обе группы охотятся за Сере и Роковой Звездой, то никто из них не доживет до взлета. МК выбрал самое неподходящее время для своего рейда по Твайну. Их прибытие прямо вслед за Греллой, которая приземлилась несколькими днями позже Звездной Ласточки, могло вызвать подозрение у самого бесхитростного человека. Кетрик сам поразился, насколько спокойно звучал его голос, когда он решился заговорить. «Вот это то, чего мы боялись. Почему мы покупали товары и создавали видимость обычной торговли? Но теперь пришло время настоящей проверки, Флей». «Проверки, Джонни?» «Бокер и другие могут сами позаботиться о себе. МК не может иметь к ним претензий. Остались я и ты. Ты спрячешь меня или сдашь?» Кетрик никогда не думал, что может наступить день, когда самым желанным ответом на такой вопрос было бы «Я сдам тебя, и черт с тобой!» «Сдать тебя, Джонни? Моего друга?» «Да превратит меня король холода в белый камень, если мне даже в голову придет такая мысль!» Флей задумался на мгновение, стряхивая снежинки с тяжелых кос. Потом он что-то сказал мальчику, который ехал рядом с Кетриком, а потом обратился к самому Джонни. «Поедешь с ним, и не волнуйся ни о каком МК». И через минуту Флей и его спутники исчезли в сгущающемся снегопаде. Кетрик смотрел вслед своему другу без всякой благодарности и молил Бога, чтобы Бокер, Хурт и Глеван держали язык за зубами. Мальчик окликнул Кетрика, и они оба поехали в противоположном направлении. Кетрик ехал вслед за своим провожатым, стараясь не потерять его из виду. Чай легкой поступью бежала рядом, положив руку на его колено. Наконец, уже в полной темноте и пронизывающем холоде, Кетрик почувствовал запах дыма и тяжелый сладко-кислый дух, запертых в загоне животных. Его обступили узкие каменные стены коровника, и он понял, где он находится. Мальчик остановился и открыл калитку. Они вошли в одно из просторных пещер, полуприродных, полуискусственных, которые использовались для зимовки скота. Кетрик услышал шарканье ног и движение в соседних стойлах. Животные забеспокоились, учуяв запах чай. Воздух здесь был теплее, во всяком случае не было снега. Мальчик склонился и взял уздечку Кетрика. Они медленно продолжали двигаться, вступая в кромешную темноту. Кетрик услышал, как мальчик спрыгнул с седла на землю. Через мгновение вспыхнул свет спички, погас, снова зажегся, но уже ярким пламенем фонаря. Мальчик кивнул. Кетрик спешился и последовал за ним вместе с Чай, по проходу или тоннелю, пробитому в каменной стене в задней части пещеры. Они долго шли по тоннелю. Дорога шла то вверх, то вниз. В некоторых местах каменные стены и потолок были заменены толстыми балками, скрепленными глиной. Через неравномерные интервалы встречались дверные проемы. Те, что шли по левую руку, были входами в подземные хранилища. Те, что были справа, вели в дома. Через них доносились голоса людей, собиравшихся на вечерние трапезы. Мальчик вывел их в дальний конец одной из улиц, и они шли за домами по сети тоннелей, соединявшей подземные хранилища и загоны для скота и построенные на случай сильных холодов или заносов, когда перемещение по улицам было затруднено. Наконец мальчик остановился и постучал в одну из дверей. Она отворилась немного, и Кетрик увидел уже знакомую, грудастую девицу с красными косами, которая подавала им еду в доме Флея, и он понял, что они снова там. Последовал недолгий разговор шепотом, но на этот раз Кетрик знал, что речь шла не о нем. Мальчик схватил одну из толстых рыжих кос и потянул так, что голова девушки склонилась для поцелуя. Она отбивалась с притворным негодованием, но без всякой настойчивости. Оба смеялись, и Кетрик был рад, что есть рядом люди, которые только и думают, что о поцелуях. Он позавидовал беззаботной юности. Девушка, наконец, кивнула ему, искоса поглядев на чай. Это была другая часть дома, которую Кетрик не видел раньше. Там пока никто не жил, хотя из других комнат доносилось достаточно шума. Девушка повела его вверх по другой лестнице, похожей скорее на стремянку. Полные крепкие ноги девушки мелькали впереди, проворные, как у козы. Из-под шерстяных юбок выглядывали толстые, как одеяло, трико. «Холодно здесь», — подумал Кетрик, думая о том, что может навсегда остаться в этом мире. Наверху была комната с невысокой кроватью и пушистой шкурой на полу вместо ковра. Поднос с едой и глиняная бутылка уже стояли на столе, горел фонарь. Слабое пламя в камине отчаянно боролось со сквозняком, и комната была не столько теплой, сколько полной дыма. Хозяйка многозначительно поманила его пальцем к кровати, на которую она ловко залезла, и показала место в стене, где отвалившаяся штукатурка обнажала просвет между толстым камнем и большой деревянной опорой. Он хотел уже было задать вопрос, но она перебила его нетерпеливым жестом, как будто успокаивая непослушного ребенка. И тут он услышал голоса за стеной. Девушка соскользнула с кровати и ушла, плотно прикрыв за собой дверь. Кетрик прильнул к щели. По другую сторону стены была комната, где Флей принимал его с Бокером в первый день. Теперь там были Флей и Бокер, они только что вошли. Их сопровождали двое в тускло-зеленых формах МК. Один из них был Секма. Кетрик отпрянул, его замутило. Он слышал разговор, но некоторое время шок мешал ему вслушиваться в слова. Чай начала было говорить, но он вовремя остановил ее, приказав молчать. Потом он показал на стол. «Ешь», — прошептал он. «Я не голоден, дай бутылку». Она подала Кетрику глиняную бутылку, а сама уселась возле подноса с едой. Кетрик закутался в толстое одеяло и забился в угол возле щели. Он сделал большой глоток виски и приложил лоб к холодному камню. В соседней комнате мужчины расселись поудобнее, и Флей угощал их напитками. Все выглядело очень мирно. Второй офицер МК, темнокожий долговязый парень с Шарго, находящегося по другую сторону созвездия, едва был виден Тетрику с его наблюдательного поста. Его довольно рыхлое лицо не носило следов напряженности и натянутости. Бокер со своей серебряной гривой, падающей на ворот робы, стоял спиной к Кетрику. Его голос звучал, как обычно, жизнерадостно и бодро. Но Кетрик слишком давно и хорошо знал этого человека, чтобы по положению его спины, по чуть избыточной жестикуляции, определить, что его друг далеко не так беззаботен, как хочет казаться. Секма стоял лицом к Кетрику. Узкий череп, жесткие кудри, похожие на медный шлем, точенные черты лица, сверкающие голубые глаза. Вот он, так близко, так искушающе рядом. Кетрику стоило только крикнуть сквозь отверстие в стене. Но он плотно прикусил язык, чтобы сдержать этот порыв. «Это просто обычная проверка», — говорил Секма. «Спасибо, Флей». Они выпили в знак вежливости. «И почему, черт побери?» — подумал Кетрик. «Ты не приехал со своей очередной проверкой чуть раньше, когда здесь был Сери. Тогда бы схватил его». «Нет, Сери наверняка притворился бы обычным торговцем. Он тщательно запрятал бы все детали роковой звезды там, где никто бы и додумался искать. И если бы его случайно словили, фергалы позаботились бы о том, чтобы Секма не смог воспользоваться своей находкой». «Все в порядке», — сказал Бокер Секма. «Теперь можете осмотреть корабль». «Непременно», — ответил Секма и принял из рук сидевшего рядом Флея очередной наполненный бокал. «Осмотрите и торговое место», — продолжил Флей. «Хотя всякий раз вы находите там одно и то же. Однажды я ради интереса подложу туда несколько пакетов наркотика, чтобы угодить вам». «Очень заботливо с твоей стороны, Флей», — пошутил в ответ Секма. «Надо же как-то хоть иногда оправдывать эти поездки, которые для нас не менее утомительны, чем для вас». «По крайней мере», — парировал Флей, «Эмка довольно демократична, если заставляет своих высших офицеров работать наравне с рядовыми». Секма улыбнулся. «Не заставляет. Я сам решил сделать это». «Тогда я бы сказал, что ваша преданность служебному долгу может сравниться только с нашей национальной чертой». И Флей снова взялся за бутылку, хотя Секма еще не допил второго бокала. «Ну, давайте смягчим тяготы вашего утомительного путешествия. И, наверное, завтра поедем на охоту, да?» «Снег не будет слишком глубоким». «Это было бы очень приятно», — ответил Секма. «Спасибо за приглашение. Он поднял свой бокал и отпил глоток. Видно, что-то в напитке привлекло его внимание. Кетрик уже знал, что именно. Все тело опытного секма было натянутой струной, чувствительной к малейшему взгляду, даже к затаенному дыханию. Бокер сказал: «На Пелине мне предложили кое-какую контрабанду. Довольно привлекательная штука, должен сказать. Но я отказался». Секма поднял взгляд от мутной жидкости в бокале. «Ты становишься добродетельным, Бокер. Рад за тебя». Потом он принюхался к терпкому букету запахов и выпил содержимое бокала. Поставив бокал на стол, Секма продолжил. «Но в нашем путешествии есть и кое-что необычное, должен вам признаться». «А», — только и сказал Флей. «Ну да». Спина Бокера напряглась. Только шарганезиец продолжал непрерывно потягивать напиток, не осознавая, что смерть в виде крепкого человека с красными волосами уже вошла в этот дом и в этот город. Если он понимал, что происходит вокруг, то Кетрику оставалось только позавидовать его нервам и выдержке. «До меня дошли сплетни», — продолжал Секма, — «что Джонни Кетрик вернулся в созвездие». Теперь его голубые глаза метали молнии то в Бокера, то во Флея. «Джонни Кетрик?» — переспросил Бокер. «Джонни?» — повторил Флей. «Неужели? Хотел бы снова повидать его. Он умеет охотиться, пить, не трогает моих женщин и предлагает самый выгодный обмен». «Бокер прав, Бокер хорош, но второго такого, как Джонни, нет. Не стоило вам выгонять его». «Ага», — подхватил Секма, — «эту песенку я уже слышал. Ну, вы, разумеется, не видели его?» «Я нет», — ответил Флей, — «здесь не видел». «А вы Бокер? Не здесь, конечно, но, скажем, в Ридарва. Говорят, его там видели, в Аутквотер». «Должно быть, так и есть», — согласился Бокер. «Но это, наверное, после моего отъезда». Секма пригвоздил его к месту острым взглядом. «Почему ты сказал «должно быть»? Ты, наверное, знаешь, что он вернулся?» «Конечно», — подумал Кетрик. «Секма не может быть уверен, что он добрался до Тананару. Из Альдебарана мог направиться куда угодно. Мог умереть от какой-то болезни. Его могли убить какие-то идиоты, чтобы отнять товар. Он мог стать жертвой катастрофы». Бокер сказал: «Вы ведь знаете, что мы торговали вместе, были друзьями. Он бы обязательно навестил меня. Поэтому я и сказал, что это должно быть после моего отъезда. Не могу сказать ничего определенного. Я об этом впервые слышу». Прекрасно врет этот Бокер, убедительно врет. Но Кетрик знал, как страдает его друг. Кетрик с трудом сдержал истерический смех, прильнув губами к бутылке. Впервые в жизни они с Бокером могли поквитаться с Секма, если бы не роковая звезда. Кетрик присел на кровати, не отрывая взгляда от просвета в стене, дрожа от холода и отчаяния. Он просидел так до тех пор, как соседняя комната опустела. Гости много ели и пили, к ним присоединились некоторые из многочисленных сыновей Флея. И как-то между делом Флей поинтересовался у Секма, откуда тот прибыл. «Киранока», — ответил Секма. «А», — сказал Флей, — «так вы поедете на юг через все созвездие?» Секма кивнул. «В Гурру. Еще одно любимое место Кетрика. Наверняка там о нем что-то слышали». «В Пелине ничего о нем не говорили», — вмешался Бокер. «Я бы знал, если бы были какие-то слухи. Все знают, что мы дружили». «Возможно», — беспечно подсказал Флей. «Ваши сплетни по поводу Джонни всего лишь слухи. Ну, просто пустой звук». Все ушли, оставив комнату пустой и беззвучной. Оставив Кетрика по другую сторону стены лежать, думать и молить Бога, чтобы Хурту или Гливану удалось улучить минутку и поговорить с Секма наедине. Конечно, такой момент можно найти. Во время осмотра судна, наверное. Но сыновья Флея обязательно пойдут по пятам. Они не говорят на дарванском языке, и Бокеру можно будет объясниться с Секма на непонятном им наречии. Только имя остается именем на любом языке, и название роковой звезды тоже. Да и Фергалы не дураки. Даже если бы Бокер рассказывал Секма просто свежий сальный анекдот, они мгновенно бы что-то заподозрили. Иначе зачем гостям говорить на непонятном языке, если им нечего скрывать от хозяев? От этого зависела судьба всего мира. Если уж им суждено было совершить ошибку, то за счет других миров, не их собственного. Он надеялся, что Бокер и другие тоже понимают это. Кетрику не лежалось больше в холодной постели, он встал и застыл у крошечного окошка, вглядываясь в морозную ночь. По навесу осторожно ползла поземка. Ему не вынести заключение в этой маленькой комнатке. Глава 14. Но он протянул еще два дня. Главным образом, благодаря глиняным бутылкам, который неизменно приносила в комнату толстушка. И все равно это было нелегко. Дрожа от нетерпения, Кетрик надеялся услышать шум шагов на лестнице, стук кулаков у двери. И каждый вечер в соседней комнате Секма, Бокер и Флей, вместе с теми сыновьями, которые были не заняты на работе, пили и ели, деликатно обходя щекотливый вопрос. А Кетрику оставалось только с нарастающим нетерпением ждать, что кто-то проронит неосторожное слово. Иногда его просто раздирало желание самому выкрикнуть это слово, чтобы поскорее покончить с этой пыткой. Иногда он просто впадал в беспокойный сон, переходящий от пьяного забытья к череде бесконечных кошмаров, в которых он все время преследовал Сери, и всякий раз безуспешно. Его поражало количество и разнообразие страхов, которые порождало его сознание. И снова он мерил комнатушку яростными и нетерпеливыми шагами. Грела должна быть уже готова к полету. Они должны взлететь. Сколько еще Секма собирается пробыть здесь? Постарается ли Флей задержать его, пока все не кончится, как он хотел задержать Кетрика? Несколько раз он слышал, как Флей со свойственной ему хитростью ненавязчиво выяснял маршрут Секма. И каждый раз получал один и тот же ответ – из Кераноки на Гурру. Кетрик удивлялся, как Секма, который отправился из Тананару после Греллы, удалось добраться до Кераноки, настолько опередив их. Наверное, это возможно. Корабль для сверхдальних прыжков мог бы сделать это – вылететь из созвездия и потом вернуться. Это самый дальний, но самый быстрый маршрут. Или же, например, через эстафету быстроходных судов МК, которые выбирали более прямой путь, чем Грела, и не тратили времени на остановки. Да и какое ему дело? Просто совпадение, в конце концов? А может, Секма видел расписание Грелы и решил перехватить ее в надежде словить пропавшего Кетрика? Может быть. Только почему тогда Секма не опроверг утверждение Бокера, что они были в Пелине. У Кетрика разболелась голова, и не только от выпитого виски. Ему хотелось зарыдать при мысли о том, насколько близок был Секма к Сере в Кераноке, ничего при этом не подозревая. «Я прекрасный космонавт», — думал про себя Кетрик. «Удачливый торговец, обожаемый всеми народами, продающими свою пушнину, кожу и пух. Но как человек, которому доверили особо важное задание, которое только я со всеми этими качествами могу выполнить, я неудачник, которому нет равных во всем созвездии. Сейчас уже должно быть ясно, Секма. Так почему же он разыскивает Кетрика, в то время как роковая звезда несравненно важнее? Может, не такой уж он...» Кетрик пытался сохранить эту едва теплившуюся надежду, боясь спугнуть ее и одновременно не давая ей разрастаться. Потому что если он ошибается, и Секма действительно ищет именно его, то этому может быть только одно объяснение – уже слишком поздно, чтобы остановить роковую звезду, и Секма просто хочет выразить свою глубокую благодарность человеку, который так страшно его подвел. И в этом Секма нельзя было бы обвинять. Перед самым рассветом Кетрик разбудил грохот предстартовых ракет корабля. Он бросился к окну и увидел растворяющуюся в небе огненную полосу. На мгновение его охватила безумная паника при мысли о том, что Бокер решил принести в его в жертву ради общего блага. Но вскоре после этого в комнату вошел Флей с радостным сообщением. «Джонни, они уехали, эти деловые из МК. Направились морочить голову Гурана в надежде найти там тебя». С этими словами он понебратски подтолкнул Кетрика к двери. «Ну иди, вдохни немного свежего воздуха. Твоя подруга, кажется, тоже не отказалась бы размяться. Пойдем на охоту сегодня». Кетрик осторожно, нетвердым шагом спускался по лестнице. «А может, нам лучше заняться торговлей, Флей?» «Куда спешить? Вал все равно еще не готов, и мы можем отложить торговлю на случай плохой погоды. Сегодня прекрасный день для охоты». «Ладно», — согласился Кетрик. «Хорошо, пригласим с нами Бокера». При этом он осмотрел себя и потрогал щетину на щеках. «Мне нужно переодеться и побриться. Ты можешь подождать?» «Подожду, конечно». Флей, рассмеявшись, покачал головой. «И зачем только мужчине обнажать лицо, подобно бабам? Отпусти бороду, Джонни, борода будут греть тебя». «В других мирах», — возразил Кетрик, — «не так холодно, как у вас». И он протянул руку Флею. «Я так благодарен тебе, Флей». «Но, Джонни, мы же друзья. Иди, приводи себя в порядок, только побыстрее. Я заеду за тобой, как только выведу собак из псарни». Кетрик улыбнулся и кивнул, кутаясь свою накидку от холодного ветра. Он дернул толстушку за косу, поцеловал и обещал в благодарность принести подарок с корабля. Девушка засмеялась, а Флей начал отдавать распоряжение по поводу предстоящей охоты. Возле дома уже ждали оседланные животные, мальчик подготавливал других. Кетрик сел на одного из низ и не спеша направился в сторону корабля. Чай бежала рядом по вытоптанному снегу. Очутившись в горах, Кетрик пустил животное вскачь, пришпорив его только тогда, когда увидел корабль. Огромное красное солнце скользило по восточному небосклону, заливая снег кровавым светом, огнем окрашивая тяжелые облака. Животные сыновей Флея были привязаны к треножнику корабля и терпеливо ожидали хозяев, подставив морозному ветру свои косматые спину. Кетрик привязал своего зверя рядом и по трапу вошел в трюм. Там его встретил Бокер и два краснокожих дородных сына Флея. «Мы видели, как ты ехал сюда, Джонни!» Бокер обнял Кетрика, похлопал его по спине и рассмеялся. «Мы справились! Отправили этих щенков из МК по ложному следу! Флей был великолепен. Жаль, что ты не видел, как он...» «Я все видел», — сказал Кетрик. «Я был через стенку от вас». И он разразился смехом, глядя на сыновей Флея. «Ваш отец необыкновенный человек. Вы должны слушать его и учиться у него». Сыновья светили счастьем и гордостью. Кетрик снова обратился к Бокеру. «Флей приглашает нас сегодня на охоту. Мне нужно быстро помыться. Он уже едет за мной». «Ну, тогда поспеши», — сказал Бокер и подтолкнул Кетрика вниз по лестнице в кубрик. Кетрик почувствовал короткое сильное пожатие руки Бокера и все понял. Бокер нанес удар тому, что стоял поближе к нему. Он ударил так сильно и точно, вложив в удар столько силы и злости, что Кетрик услышал, как хрустнула челюсть сына Флея. Второй сын отреагировал с быстротой, свойственной человеческому существу, спасающему свою жизнь. Он набросился на Кетрика, но тот уже был готов к нападению, и кулак противника только скользнул по его бедру, вместо того, чтобы размажить ему голову. Кетрик метко выбросил ногу в пах соперника и нанес несколько ударов изо всей силы в голову, которая под его кулаками оказалась твердой, как скала. Детина взвыл и весь сжался, как черепаха, прячущаяся в собственный домик. Но при этом, одной рукой отстраняя от себя Кетрика, второй он достал из-за пояса пистолет. Его брат упал рядом на одно колено. Он в беспамятстве качал ушибленной головой, но все еще был в сознании, нащупывая свое орудие. Тут Кетрик оглушил мощный удар в лицо, от которого его ударило о сену. В ушах зазвенело, из носа хлынула кровь. Внезапно все погрузилось в темноту, и сквозь темный туман он видел, как красноволосый детина очень медленно и сосредоточенно неуклюжим жестом достает пистолет из-за пояса. Кетрик бросился вперед и схватил врага за руку обеими руками. Запястье противника было твердым, как железный лом, которым тот вращал в разные стороны, пока второй лом колотил Кетрика по голове. Он обезумел от ярости и не сдавался. Рядом в кубрике все перемешалось, слышались крики, метались тени. И вдруг все затихло, и одна из теней, большая и серая, бросилась к Кетрику. Раздался рев и стон, железные тиски ослабли и отпустили руку Кетрика. Кетрик и Бокер стояли задыхаясь, глядя на окровавленные лица друг друга. Над двумя бессознательными телами сыновей Флея стояла Чай и спокойно облизывала окровавленные руки. Кетрик показал на дверь люка и приказал «Вынести». Чай наклонилась, подняла одного парня за воротник. Внутри корабля послышался шум голосов, потом выстрел, гулом отдававшийся в закрытом помещении. Бокер догадался. «Это на мостике». Они помчались из кубрика вверх на мостик. Гливан стоял над третьим сыном, который ничком лежал на полу. Хурт лежал рядом. Между ними валялось оружие. Тяжелый стальной прут в руках Гливана был окровавлен. «Он хотел разбить приборы», — сказал Гливан. «Кажется, я убил его». Он опустил прут и склонился над Хуртом. Хурт пытался помешать ему. «Хурт?» Ответа не было. Бокер склонился над рыжим телом. «Он мертв, это точно. Помоги вынести его». Он осекся, взглянув в окно, куда показывал Кетрик. К ним, быстрой рысью, направлялась свита Флея. Они приближались очень быстро. «Они нашли мои следы на снегу», — предположил Кетрик. «И им показалось подозрительным, почему я начал бежать, как только скрылся из виду». Бокер сказал: «Нам потребуется 15 минут, чтобы установить этот вал. Ты должен нам дать это время, Джонни». Он заставил Гливана подняться. «Пойдем». Гливан, качая головой неуверенно, ковылял за Бокером. Хурт по-прежнему не шевелился. Кетрик открыл оружейный отсек и достал два ружья широкими дулами. Набив карманы куртки газовыми снарядами, он спустился по лестнице. Внизу он увидел чай. «Сюда идут, Джонни!» «Знаю». Кубрик был пуст. Чай вынесла двух сыновей на снег, и Кетрик отправил ее за третьим телом. Сам он вышел на трап возле люка, чувствуя себя необычно спокойно и уверенно. Весь его пыл испарился при виде двух тел на полу мостика. Руки его не дрожали, заряжая ружье, которое он поставил потом у стены возле себя. Все это время он не спускал глаз с Флея, который с десятком своих спутников несся через поле. Кетрик выстрелил, целясь прямо по направлению к приближающейся группе. Всадники скрылись за завесой темных клубов дыма. Некоторые выплыли из тумана, подчиняясь несущей их вперед инерции. Но и через несколько шагов животные под ними начали спотыкаться, и всадники больше не могли удержаться в седле. Чай подошла сзади, неся через плечо безжизненное тело третьего сына. Она протащила его через проем люка. Рядом с ней вдруг зазвенел металл от удара снаряда об обшивку с корабля. Раздались выстрелы, и в рассеявшемся дыме видно было, что 6 или 7 нападающих выстояло в первом залпе Кетрика. Среди них был Флей. Кетрик оттолкнул чай назад и повернул ручку люка. Толстая стальная дверь закрылась. По ней тут же забарабанил град пуль. Кетрик продолжал вести огонь сквозь оставленную в люке щель. Противники, сгрудившиеся было в отчаянной попытке взять штурмом люк, снова рассыпались, и когда рассеялся дым, было видно, что в седле остался только Флей и еще 3 всадника. Возле люка был рупор, который они использовали для общения с большими и бурными толпами продавцов на ярмарках. Кетрик взял его и обратился к нападающим. «Бросьте оружие! У вас есть 5 минут, чтобы вывести своих людей из зоны огня. Флей, можешь подойти и забрать своих сыновей?» Он 3 раза повторил это сообщение, голос его холодным металлом звенел в утреннем воздухе. Внизу он увидел, как один рыжеволосый мужчина встал, уцепившись за перила трапа, потом помог подняться второму, державшемуся за поломанную челюсть. Третий лежал в неуклюжей позе там, где он упал, с разбросанными руками и ногами. После 2-го сообщения всадники начали бросать оружие. Когда Кетрик заговорил в 3-й раз, Флей направился к кораблю. Кетрик опустил широкоствольное ружье, спрятавшись за дверью люка. Снаружи 3 оставшихся на ногах выносили жертвы из зоны огня. 2 рыжеволосых склонились в скорбной позе над телом брата. Флей стоял рядом с ними под люком. Он посмотрел сначала на своих сыновей, потом на Кетрика. «Ты лгал мне, Джонни!» «И ты лгал, Флей!» «Я спас тебя, а мой сын погиб!» «Хурт тоже погиб!» Лицо Флея блестело, как будто от пота, хотя от мороза его борода покрылась инеем. «Почему, Джонни?» «Что Сири пообещал тебе, Флей?» «Что твое древнее солнце спокойно доживет свой век?» По выражению лица Флея он понял, что угадал. И покачал головой, вспоминая людей Гурры и собственные слова, обращенные к маленькой Нилам. «Другие тоже любят свои миры, Флей. Они тоже хотят жить». Братья поднимали тело мертвого сына и укладывали его на седло. Кетрик кивнул в их сторону. «Вот что сделала для вас роковая звезда. Теперь уведи их отсюда». Флей еще на несколько секунд задержал свой взгляд на Кетрике. Потом, повернувшись, посмотрел на красное солнце. Его ровные плечи поникли, и вся его стать утратила гордость осанки. Он помог своим сыновьям, и через несколько минут они покинули мрачное место, ведя за собой животное, груженное скорбной ношей. Никто больше не сказал ни слова, никто не оглянулся в сторону Кетрика. Грела внезапно ожила, залилась гулом и рокотом моторов. Кетрик нажал автоматический замок. Люк защелкнулся и герметично закрылся, подготовившись к космическому полету. Трап улегся в свое гнездо с тяжелым скрежещущим стоном. Кетрик кивнул чай, и они направились в кубрик, оставляя позади люки, которые захлопывались автоматически за их спинами, образовывая двойной воздушный шлюз судна. Прозвучал предупредительный гудок. Кетрик зашел на мостик. Бокер уже был у штурвала. Хурта положили на одно из кресел. Глеван придерживал тело. Кетрик послал чай на помощь, заметив, что Хурт все еще дышал и даже застонал. Кожа раненого приобрела страшный темный оттенок, но кровь, залившая рубашку, была достаточно яркой. Кетрик занял место Хурта возле Бокера. Через иллюминатор они видели, как люди Флея выносили последних своих товарищей из опасной зоны. Кетрик наблюдал за ними, пока взрыв стартового огня и дым зажигания не скрыл из виду всю землю. Тогда он произнес: «Еще одно место, куда мне уже никогда не вернуться». Грелла медленно поднималась навстречу огромному красному солнцу. Глава 15. Хурт выжил. Это было большой удачей и счастьем для всех. Пуля прошла возле сердца, между ребер, он потерял сознание, утратил много крови, но выжил. Другого повода для радости у них, к сожалению, не было. «Мне не удалось улучить ни минуты наедине с Секма», — злобно сообщил Бокер. «Никому из нас не удалось. Эти три рыжие обезьяны или их другие братья не оставляли нас ни на секунду. Они хотели удостовериться, наверное, был ли какой-то сговор. Я не осмелился рискнуть. Мы не были вооружены, а они все время держали палец на курке, готовые стрелять при первом же неверном жесте». «Да еще и я тут», — продолжил Кетрик. «Я люблю тебя, Джонни, как собственного брата», — сказал Бокер. «Но я подумал, что если можно было бы сделать это и спастись...» «Конечно», — согласился Кетрик. «Я знаю. Ну а что теперь? Секма направляется в Гурру, так что о нем можно забыть. Джонни, что-то не так. Когда он осматривал корабль, он видел товары с Гурры, но мне, конечно, пришлось сказать, что они с Пелина. Сыновья Флея не поняли разницы, но ты же знаешь, что Секма наверняка разобрался, и все же он и глазом не моргнул. Он умный, черт, хитрый. Это нам знать, как никому другому. Может, он все понял. Может, он сам идет вслед за Сери, просто прикрываясь версией, что ищут тебя. Я сам стараюсь надеяться на это», — сказал Кетрик. «Я хочу верить, что это так, но если нет, то нам лучше подумать о том, что делать, когда мы приедем в Кираноку», — и мрачно добавил. «Но в Кираноке есть одна хорошая вещь. У меня там нет друзей». «Там ни у кого нет друзей», — сказал Бокер. «И поэтому вам лучше оставаться в корабле и не попадаться никому на глаза, будучи там. Я сам пойду на разведку». Они еще не один раз обсуждали все возможности во время прыжка. «Если только не выяснится, что Секма идет по следу», — говорил Бокер, — «нам придется рассказать МК все, что мы знаем, это уж точно. Только когда это будет?» «Что значит «когда»?» — спросил Хурт, которого волновало в первую очередь, заживет ли его рана до всех этих событий. «Если мы направимся к ним сразу же после посадки», — рассуждал Бокер, — «мы можем больше не взлететь. Они могут задержать нас для допроса или подождать кого-то из начальства, чтобы те решали, что с нами делать. Они могут засадить Джонни и нас всех вместе с ним». Хурт кивнул. «Мне это и в голову не приходило». «А мне приходило», — сказал Кетрик. «Роковая звезда важнее нашей судьбы. Но с другой стороны... Черт, они могут и вовсе не поверить нам». «Они могут подумать, что это просто трюк, чтобы отвлечь внимание от нас самих. Но пока они найдут Секма и спросят у него, будет уже слишком поздно». «Я предлагаю ждать, пока мы не подготовимся к прыжку», — сказал Бокер. «А за это время мы должны выяснить все, что можно о Сере. Потом послать сообщение в МК и смываться побыстрее. Если, конечно, звездная ласточка все еще будет на стоянке, когда мы приедем туда», — подсказал Кетрик. «И если она там... то будем звать на помощь, громко и откровенно». Глеван, который разрывался между ранами Хурта и штурвалом, считал, что им никогда не угнаться за Сери, как и самому МК, и что роковая звезда все равно осветит и подчинит себе все созвездие. Глеван был уверен, что Секма отправился в Гурру, как и говорил. Кетрик боялся даже предположить обратное. И все же, когда они вышли из прыжка и перешли в режим приземления, он от всей души надеялся, что в Кираноке Секма уже ждет их. В космическом порту Акерн, главном городе Кираноке, было, как всегда, шумно. Акерн был центром, из которого по всей планете растекалось все хорошее и плохое, что прибывало сюда. Там были небольшие площадки, беспорядочно разбросанные по территории порта, которые использовали в медицинских и военных целях и куда не допускались торговцы. Торговлей занимались человеческие племена на Кираноке, а на этой планете они не были доминирующей расой. На Кираноке не было товаров, они не производили ни шкур, ни пригодного для еды мяса. Человеческие существа других планет несколько свысока относились к здешнему населению. Киранока, благодаря своему благоприятному положению на перекрестке «Дорога созвездия», стала местом обмена и торговли, где заезжие торговцы могли обменяться товаром с другими, что было более легким и доступным способом торговли с отдаленными мирами, куда трудно было добраться самому. Кетрик часто промышлял здесь на рынке, продавая привезенное с Гурра и Твайна по более высокой цене, чем можно было получить в Тананару. Диспетчер порта посадил их на площадку в северо-западной части поля. Насколько охватывал глаз, повсюду стояли ровно выстроенные ряды кораблей. И с первого взгляда невозможно было определить, была ли среди них звездная ласточка. «Пойду зарегистрируюсь и сейчас же вернусь», — сказал Бокер. Он вышел в рыжеватый свет дня. Кетрик видел, как он вышел на транспортную полосу и сел в один из вагончиков, отвозивший пассажиров в центральное административное здание. Вагончик скрылся среди силуэтов кораблей. Вентиляционные установки Греллы работали вовсю, втягивая воздух. Запах жары и воды, смешавшийся с неописуемой приторностью, похожей на острую приправу, который был настоящим дыханием древнего Акерна, постепенно вытеснял затхлый металлический воздух внутри корабля. Не справляясь с нарастающим внутренним беспокойством, Кетрик спустился помочь Гливану и Хурту с установкой для прыжка. Чай, который запретили выходить наружу, с печальным видом сидела возле открытого люка. Несмотря на свой фаталистический пессимизм, Глеван увлекся идеей немедленно подготовить корабль к прыжку. Он едва дал Грелли сесть и сразу же начал копошиться в ее внутренностях. Хурт, который еще не совсем оправился от ран и слабости, подавал ему инструмент и едко отвечал на все жалобы Глевана по поводу бед и несчастий, которые неминуемо должны обрушиться на миры созвездия. Скоро, очень скоро. Руки Глевана двигались ловко, обезьянье лицо его сморщилось, когда он пристально вглядывался в сплетение проводов, проверяемых приборов. Даже если Грелла смогла бы превратиться в космического ястреба, быстрого, как сама мысль, ей все равно не угнаться за роковой звездой. «Тогда зачем так стараться?» — спросил Хурт. «Потому что я человек, а человек всегда имеет свои причуды». Его руки мелькали среди цветных проводков, многоцветных соединений, проверяя и подкручивая что-то. Один только слабый контакт, и гибель неминуема. «Человек также тщеславен. Мой пунктик находится где-то между глупостью и тщеславием. Мне нравится думать, что я своими руками и мозгами могу заставить это старое корыто делать все, что захочу». При этом он бросил на Кетрика резкий взгляд. «Знаешь, Джонни, до конференции Лиги миров созвездия осталось гораздо меньше, чем одна универсальная единица арбитрарного времени». «Знаю», — ответил Кетрик, — «знаю». Хурт мрачно произнес. «И почему только всегда находится какой-то идиот, который может устроить такую беду?» «Вечный вопрос человечества», — пошутил Кетрик, и никто на него еще не дал разумного ответа. Они продолжали работать. Прошло полчаса и еще несколько минут, и вдруг чай залаяло на кого-то из люка. «Джонни!» Все вскочили, вспомнив о Бокере, но чай предупредила. «Люди идут, не Бокер, чужие». Они бросились вверх по лестнице в кубрик. Через люк Кетрику был виден небольшой вагончик, который, подпрыгивая, мчался к ним по неровному цементу площадки. В нем было несколько человек. Это были акернанцы. На расстоянии можно было рассмотреть их желтые туники, в которых ходила охрана порта. «Что им нужно?» – встревожился Хурт. «Где Бокер?» «Не знаю», – ответил Кетрик. «Но я бы предположил, что мы попали в осиное гнездо». Они некоторое время стояли неподвижно, удивленные поспешностью, с которой к ним мчалась машина. «Никогда мне не нравилась Киранока», — тихо сказал Глеван. «Здесь порочный запах». Он толкнул Кетрика кулаком в грудь, отталкивая его назад. «Спрячься, Джонни, и забери чай. Они не должны знать, что ты на борту». Кетрик заколебался. Хурт сказал. «Уйди, Джонни». «Ты слишком нам нужен!» Пришлось уйти наверх, быстро перебирая ногами ступеньки лестницы. В пухлом животе Греллы был люк, ведущий в грузовой трюм. Кетрик и Чай вошли в него, плотно прикрыв за собой дверь. В этот момент донесся шум машины, остановившейся внизу, потом резкие голоса. В кромешной темноте Кетрик нащупал проход между ячейками и спрятался там, где его не нашла бы даже самая тщательная проверка, присев на холодный металл, который служил палубой при посадке и переборкой во время полета. Чай присела рядом. Они ждали в полной темноте и абсолютной тишине. Спустя несколько минут Кетрик услышал топот ног по лестнице, ведущей на мостик. Раздались голоса. Даже через перегородку Кетрик по тональности голосов понял, что это чужие. Вскоре они снова спустились, останавливаясь то и дело, хлопая дверьми люков. Шаги приближались к их отсеку. Кетрик рукой успокоил чай, которая начала было настороженно рычать. «Замри!» – прошептал он. Они оба затаились, тесно прижавшись друг к другу и вжавшись в стену ячейки. Запах тюков с товаром напомнил скошенную траву и далекое солнце, заставил Кетрика подумать о Нилан. Дверь распахнулась. Мощный луч фонаря начал шарить по углам. Чужие голоса звучали с непривычным мягким шепотком, который так всегда не нравился Кетрику. Они ушли, оставив неприкрытой дверь люка. Свет из центрального прохода образовал небольшую светлую лужицу в общей темноте помещения. Шум снизу был приглушенным, но в нем явно слышался злобный протест, короткое замешательство, а затем все растворилось в гуле мотора отъезжающей машины, и наступила тишина. Кетрик подумал, что они могли оставить своего человека на борту. Он еще долго ждал, прислушиваясь. Наконец он решился послать чай на разведку. Ее слух и обоняние были значительно острее человеческих. Она вернулась, тряся головой и отфыркиваясь, с видом явного неудовольствия. «Никого, Джонни! Но запах, как у безногих!» И в освещенном пространстве трюма она изобразила извивающееся движение присмыкающихся. «Они теплокровные, как и мы!» — возразил Кетрик. «Они живородящие, и у них довольно красивая кожа. Но, в общем-то, я с тобой согласен». «Что теперь?» «Подождем темноты». Кетрик посмотрел на свой наручный хронометр. Ждать осталось недолго. Потом надо будет что-то делать. Он понятия не имел, что именно, но знал, что нужно что-то придумать и побыстрее. Кетрик сидел у двери люка, где он мог услышать приближающиеся шаги. Корабль казался необъяснимо тихим, пустым, населенным зловещим эхом исчезнувших голосов. Чай была начеку. Но Кетрику было невыразимо одиноко. Глава 16. Самое страшное было то, что он не знал, что именно происходит. События развивались довольно просто. Они приземлились, Бокер пошел зарегистрироваться и разузнать, что можно про звездную ласточку. Бокер не вернулся. Приехала портовая охрана и забрала с собой Хурта и Глевана. Все очень просто. Вопрос только – почему? По корпусу судна колотил ветер. Чувство одиночества и покинутости становилось все острее. Бокер, Хурт и Глеван. Что с ними происходит в плену у этих сладкоречивых черноглазых людей Акерна? Людей с тупыми подбородками и тонкими светлыми полосами, идущими от уголков глаз к острым ушам. С их едва наметившимися складками кожи, собранной у подбородка. Злость, копившаяся в Кетрике с самого момента появления охраны, наконец нашла свое выражение. В ней была и очищающая свежесть. Люди, которые отвечали безропотностью на злость, наверное, никогда не имели врагов. Люди, которые выступали против ненависти, всякой ненависти, при любых обстоятельствах, наверное, никогда ничего в жизни не боялись. Легко любить, когда не нужно бороться за выживание, даже больше, чем за собственное выживание, против тех, кто не знает слова «любовь». Кетрик кипел от ненависти. Он был рад этому чувству. Он вынашивал его в железном чреве Греллы, и таким образом он избавлялся от страха. И где бы ни были Бокер, Хурт и Глеван, что бы с ними ни происходило, они зависели от него. Ну, так что делать? Надо думать. Бокер пошел зарегистрироваться и узнать местонахождение звездной ласточки. Он должен был пройти через центральный вход административного здания. Кетрик хорошо помнил это огромное сооружение в виде куба, сверкающее чистотой, с черным полом и стенами странно-розового оттенка из местного камня, который прекрасно полировался и чистился. На стенах были мозаичные росписи в виде неестественно бесхребетных существ, которые имели свойство создавать иллюзию движения, если на них долго смотреть. Бокер должен был подойти к стойке справа от входа с надписью «Регистрация». Там ему нужно было положить пластиковый квадратик с кодовым номером Греллы на сканер и отпечатать на машине свое имя и имена членов экипажа, порт посадки, порт приписки, последний порт захода и следующее место назначения, а также номер своей посадочной площадки. Затем он, наверное, подошел к табло, огромному, горящему огнями расписанию прямо над ротондой, справа от которого располагались служебные помещения порта, а слева – офис администрации, включая отделение МК. Бокер должен был разыскать «Звездную ласточку» среди множества названий кораблей, высвеченных на табло. Если ее там не окажется, значит корабль уже ушел, и тогда Бокер направился бы в кабинку, находившуюся за табло, и набрал бы на клавиатуре название корабля. И увидел бы на дисплее центрального справочного бюро дату отправления «Звездной ласточки» и место назначения. Это была обычная процедура, выполняемая автоматически безучастным электронным устройством. Но Кетрик был уверен, что некоторые реле меняли ход движения электронов, сообщая в нужную точку, что запрашивается «Звездная ласточка». И Бокер был арестован немедленно. Кто-то из властей был заинтересован в этом, потому что за экипажем приехала портовая охрана. Для Кетрика это означало, что Акерн был центром, работающим на окончательную победу роковой звезды, во что были вовлечены, по крайней мере частично, официальные власти. Трудно было решиться на какие-то действия, и он уже предпочел бы иметь дело с первобытным дикарством жителей Твайна, не имевших такого огромного и современного враждебного ему механизма. Но одно было ясно наверняка. Администрация порта не предоставит им ни информации, ни помощи. И Секма наверняка не в Акерне, потому что он бы уже отреагировал на появление Грелла. Никакой надежды. Когда окончательно стемнело, Кетрик осторожно покинул свое убежище и поднялся по лестнице на мостик, взяв там из шкафчика нож для свежевания туш, который подарил ему Флей. Потом он направился в каютку, которую он скромно делил с Бокером. Смыл с себя пятна грязи и масла, оставшегося после незавершенных дневных работ. Надев свежую одежду, он спрятал нож в складках туники. Под койкой Хурта в соседней каюте Кетрик нашел потертую кепку с офицерским значком и обмякшим козырьком, который мог немного скрыть его лицо. Он также прихватил с собой все деньги, которые смог найти, даже мелкие монеты. Пояс все еще был при нем, но эти средства нельзя было тратить просто так. Он снова спустился по лестнице, на этот раз пониже, туда, где Глеван хранил инструменты. Там он достал пару кусачек и вернулся в кубрик, где все это время несла вахты чай. Освещение на корабле было отключено, за исключением центрального прохода. Кубрик тонул в кромешной тьме, на фоне которого выделялся только более светлый проем люка. Чай тихо потянула носом и осторожно коснулась Кетрика. Он ощупью подполз к ней. Снаружи еще не включили прожектора, и широкая территория посадочной площадки была темной, если не считать мерцание звездного неба. Зарево огней административного здания было слишком далеко, но Кетрик доверял Чай. «Человек? Под кораблем, не двигайся!» Они все-таки оставили своего человека, точнее шпиона. Кетрику хотелось приказать Чай убить врага, но он только произнес «Ударь!». Чай спустилась вниз, под лестницу, легко, как дуновение ветерка, и ни звука не донеслось до Джонни, пока, наконец, не раздался сдавленный крик, прерванный тяжелым ударом. Через секунду Чай позвала его. Кетрик спустился по лестнице. В темноте под треногой опорой Греллы светлела бесформенная масса неизвестного тела. Кетрик даже не остановился, чтобы рассмотреть его, и направился мимо строго выстроенных рядов кораблей. Чай бежала рядом с ним. Он прошел весь путь пешком, стараясь избегать проезжавшие мимо вагончики, полные пассажиров. К счастью, Грелла стояла не так далеко от порта, и все равно идти пришлось далеко. И всякий раз, пересекая стартовую площадку, он боялся, что сейчас может раздаться предупредительный сигнал, и они будут застигнуты врасплох посреди площадки во время взлета какого-то корабля. Но этого не произошло. Корабли садились и взлетали. Наконец он достиг высокого проволочного забора, острые пики на вершине которого делали его непреодолимым. Кетрик прорезал дыру, и они с Чай быстро оказались по другую сторону препятствия. Прерванная цепь даст сигнал в администрацию порта о том, что перерезаны провода забора, и сразу же будет послана охрана, но они будут искать воров, проникших на территорию, где пришвартованы корабли, а не по другую сторону. По крайней мере, на это надеялся Кетрик. Может, кто-то догадается, в чем дело, когда шпион придет в себя и прибежит с донесением, но пока нужно было действовать как можно скорее. Кетрик, однако, позаботился о том, чтобы концы отрезанной проволоки были загнуты в противоположном направлении, чтобы сбить с толку преследователей. Потом он помчался, что есть духу, по боковой дороге и пустой припортовой территории к посадке деревьев, за которой был заросший мхом ров, оставшийся от когда-то вырытого, но неиспользуемого канала. Кетрик направлялся в сторону города. Большая часть домов была построена из того же розоватого камня, твердого и прочного. Некоторые районы города были невероятно старыми и не менялись под влиянием прогресса и наплыва пришельцев с других планет и миров с их чуждыми культурами и новыми идеями. Жители Акерна тщательно перестраивали на свой лад то, что им подходило, и решительно отвергали все остальное, включая переселенцев с других планет. Они не скрывали своей нелюбви к человеческим существам и прилагали все усилия к тому, чтобы они не достигали численности, позволившей бы перерасти в какую-то политическую силу. Человеческие существа, однако, непрерывно прибывали на планету и стекались на рынок, в бары, магазины и деловые центры, окружавшие канал синих огней. Они оставляли свои деньги в карманах местных жителей, садились в свои корабли и отправлялись во свояси. Дипломатические и другие необходимые службы с человеческим персоналом, такие как МК и другие представительства, меняли свой штат каждые 3 года. Были, конечно, и новые строения, главным образом вокруг порта. Они были в основном промышленного назначения, а в целом жители города были довольны его состоянием и не хотели ничего менять, а недовольные человекообразные могли ехать куда хотят. Это был прекрасный город, один из самых красивых в созвездии. Массивные островерхие здания из розового мрамора строились так, что походили на легкие облака, нависавшие над зеркалом каналов. Их четкие очертания смягчались резьбой, напоминавшей следы пролетевшего ветерка. Жители Акерна любили резные украшения. Даже лодки и корабли, плывущие по каналу, были расписаны резьбой. Кружевные мосты, фонари, как серебряные луны в теплой ночи, цветущие виноградные лозы – все это придавало городу тот особый пряный аромат, который пропитывал все вокруг вместе с благоухающим белым цветением. И все же Кетрик, как всегда, ощутил внезапное напряжение всего своего тела, и все его чувства слились в единый комок отвращения. Архитектура строений была все же не совсем человеческой. Сюжеты росписи не совсем радовали человеческий глаз. Лодки слишком размеренно и ровно скользили по маслянистой воде. Голоса звучали чересчур мягко. Шаги были вкрадчивыми. Красивые цветы отравляли воздух приторностью опиума. И все эти окна и арки дверей, занавешенные иллюминаторы корабликов, скрывали черные вкрадчивые взгляды, которые наблюдали, следили за людьми, презрительно моргая от неприятного зрелища. И все это сопровождалось преобладающим и всепроникающим запахом сухого тела, от которого даже у обезьян шерсть вставала дыбом. Чай рычала и отфыркивалась. Улицы были полны людей. Вечер только начинался. В городе было где поразвлечься. Толпы инопланетян свободно бродили по лабиринтам улиц вдоль водных каналов. Купцы, торговцы, офицеры, экипажи кораблей – служащие дипломатических представительств и иноземных фирм. На Кетрика никто не обращал внимания. На чай иногда смотрели с удивлением, но к тхелам здесь привыкли. Купцы часто привозили их с собой в качестве охраны, и Кетрик не раз встречал этих существ на рынке. Он шел как можно быстрее, но старался не привлекать при этом внимания и держаться более темных и менее людных улиц. Космический зал занимал часть одного очень древнего здания. Размытые контуры розового камня извивались вверх от массивной двери, разветвляясь и соединяясь наверху в изношенные временем флигели. Внутри была абсолютно пустая, без всяких следов ее предыдущего использования. Теперь там стояли дешевые низкие деревянные скамьи, на которых прибывшие космонавты могли проводить время в ожидании номера причала или общаясь с товарищами, а иногда отсыпаясь после выпитого. На стене висел большой плакат с несколькими объявлениями. Рядом беспорядочно на гвоздиках были развешаны маршруты отдельных кораблей. В углу сидел человек из какого-то очень далекого западного мира созвездия. Он сидел среди окошек, объявлений, бумаг, рядом с телетайпной машиной. Шелковистые белые волосы спускались на плечи, покрывая грудь и спину. Он был похож на задумчивого белого кролика, если не считать глаз, бледно-желтый цвет которых напоминал скорее койота. Кетрик оставил чай у двери и подошел к развешанным расписаниям. Он двигался с небрежной линцой, делая вид, что его не очень-то интересует эта информация. Сдерживая нервную дрожь рук, он начал как бы беззаботно просматривать листки. Он не знал, просматривается ли космический зал, и был желтоглазый человек шпионом, или, может, кто-то из храпящих на скамейке работает о роковую звезду. Застрекотал телетайп, выплевывая очередное сообщение из космопорта. Кетрик пробежал глазами список кораблей. Машина смолкла. Он услышал, как желтоглазый встал и направился к нему. Кетрик перелистнул страницу и продолжал листать, пока мужчина прикреплял только что полученное сообщение. Сообщения о звездной ласточке не было. Значит, она уже отбыла. Узнать ее местонахождение и время прибытия туда можно было только из дополнительных списков. Кетрик произнес: «У...» Желтоглазый улыбнулся ему. «Вам помочь?» «Вот друга ищу», — объяснил Кетрик. «Он уже приземлился?» Кетрик покачал головой. «Не знаю, приземлялся ли он вообще. Как называется его корабль?» Кетрик, как сквозь сон, услышал собственный голос. «Звездная ласточка». Это не вызвало никакого беспокойства со стороны собеседника. «Ну да», — сказал мужчина. «Я помню ее. Они просто сбросили груз и отправились на ремонт». Тут он отправился на свое место и пошелестел бумагами. «Вот!» Кетрик смотрел невидящими глазами на лист, протянутый мужчиной. «Они пробудут тут пару недель, по крайней мере. Но мне кажется, они справились со своими делами на рынке, так что это не страшно. Вы можете разыскать своего дружка в одной из гостиниц. Можете оставить для него записку у нас, если он случайно появится». «Спасибо», — поблагодарил Кетрик. «Наверное, я так и сделаю». Он был потрясен, ему нужно было уединиться и все обдумать. Он добавил: «Если мне не удастся найти его». С этими словами Кетрик направился к выходу. Желтоглазый семенил рядом. «Вы землянин, правда ведь?» «Да». «Далековато забрались», — болтал человек. «Какое судно?» «Отважный», — соврал Кетрик. Это было очень распространенное название. В любой момент в таком большом порту можно было найти по крайней мере 6 отважных. Кетрик кивнул Чай. «Ну и помощник у вас», — прокомментировал Желтоглазый. «Ну, желаю удачи!» «Еще раз спасибо», — попрощался Кетрик и вышел на улицу. Выбравшись на свежий воздух, он нашел каменную скамейку на набережной возле канала и присел, уставившись на черную гладь воды. Звездная ласточка завершила свой полет. Груз продан на рынке. А где же Серия? Где роковая звезда? Гурра, Твайн, Киранока, Трейс. Только они так и не добрались до Трейса. Звездная ласточка сбросила весь свой груз и стала на ремонт. Действительно поломка или Серия заметает следы? Кетрику не верилось, что это настоящая поломка. Не исключено, конечно. Корабль есть корабль, даже если он несет роковую звезду. Могут лопнуть трубы, перегореть реле. Но если бы это случилось с ласточкой, экипаж не сидел бы в гостинице. Времени было в обрез. Серия не мог ждать 2 недели или 3. Ему пришлось найти другой корабль и продолжить путь. Только мы не попали на Трейс. Поломка в Кераноке, на случай, если заинтересуется МК. И мы все еще в Кераноке. Ведь корабль не может нести роковую звезду, если он стоит на ремонте. Ну, конечно. Для Серии очень просто переместиться из пункта А в пункт Б. Расписание зафиксировано и зарегистрировано, его можно проследить. Но невозможно проследить за кораблем, если он стоит на ремонте. След потерялся. Кетрик встал. Он вернулся на людные улицы, где бродили многоцветные толпы, среди которых можно было увидеть высоких бледнолицых жителей Акерна, хладнокровно и гордо кутавшихся в свои шелковые накидки. Кетрик наугад зашел в кафе, где обычно обслуживали инопланетян. В фойе было несколько телефонных аппаратов, прикрытых пластиковыми полусферами для звукоизоляции. Кетрик вошел в одну из будок и набрал телефон МК. Усталый женский голос ответил на вызов и, прежде чем соединить Кетрика с кем-то из служащих, попросил изложить суть дела. «Контрабанда», — быстро солгал Кетрик. Девушка сразу соединила его. В трубке раздался мужской голос, резкий и раздраженный. «Ну что там?» Кетрик начал с вопроса. «У вас включен магнитофон?» Несколько растерявшись, офицер ответил. «Да». Заставляя себя говорить медленно и размеренно, Кетрик начал. «Сегодня, после полудня, судно Грелла, порт приписки Ридарва Тананару, приземлился на площадке номер 895-ГУ-4, если его еще не переместили. штурман и весь экипаж были арестованы охраной порта и кем-то задержаны, если они еще остались в живых. Прошу вас сообщить в соответствующее посольство. Их имена: Бокер, капитан корабля, Хурт, помощник капитана, гражданин Хлакра, Глеван, инженер, из Питтана. Прошу вас немедленно сообщить в посольство. Единственное, что эти люди сделали, они интересовались кораблем «Звездная ласточка». В трубке послышался звук, будто офицер резко подался вперед, чтобы лучше расслышать голос собеседника. «Кто говорит? Кто это?» Кетрик ответил очередным вопросом. «Вас прослушивают?» Офицер подавленным тоном ответил. «Кажется, последние два часа нет. Если они, конечно, не сработали так молниеносно». «Мы уже здесь наловчились». «Я рискну. Меня зовут Джонни Кетрик. Кетрик! Кетрик! Замолчите и слушайте внимательно. Сери Отку взял часть роковой звезды на Гурре, вторую часть на Твайне. Звездная ласточка сейчас ремонтируется в Окерне. Она направлялась на Трейс, но теперь прервала маршрут. Вы знаете что-то о местонахождении Сери Отку?» «Ничего», — ответил офицер. «Кетрик, где вы сейчас? Кетрик?» «Пока я пойду узнаю сам, что смогу. Немедленно позвоните в посольство». Он отключил связь, оборвав настойчивые призывы офицера. Только не хватало сейчас попасть в руки МК и начать разбираться со своими старыми грехами. Или еще с чем-нибудь. Что даст звонок в посольство, он и сам не знал. Он даже не знал, живы ли еще Бокер и остальные. Если да, то самым оптимальным и быстрым выходом из положения было бы открыть все карты. Пока что он сделал все, что мог. Они с Чай снова вышли на улицу. Кетрик продолжал незаметно оглядываться по сторонам, но напрасно. В калейдоскопе бурлящей толпы было совершенно невозможно определить, следят ли за тобой. На первом же канале он взял лодку такси. А кернанец-лодочник с нескрываемым отвращением смотрел, как Чай влезла в лодку вслед за Кетриком и уселась там возле занавешенного окна. «На рынок!» – приказал Кетрик, и лодочник оттолкнулся от берега, почти беззвучно заурчал мотор на корме. И только через несколько минут, когда лодка направилась по скользкой глади, разрезая поверхность воды между нависающими скалами розовых зданий и свернула в аллею резных замков, с которых вниз смотрели тысячи каменных, истощенных временем ликов, потом дальше мимо многокомнатных жилищ и зеленых бульваров, пропитанных приторным ароматом белого виноградника, только тогда Кетрик заметил, что за ними неотрывно следует одна и та же лодка. Глава 17. На носу лодки был фонарь с треснутым стеклом. Иначе Кетрик не заметил бы слежки, пока не оказалось бы слишком поздно. Кругом мельтешили лодки. Зад, вперед или просто качаясь на воде, сквозь занавешенные окна неслись смех и музыка. Музыка была мягкой и навязчивой. Это еще больше раздражало Кетрика. Трещина на стекле фонаря была очень тонкой и имела форму змеи. Она прорезала внешнюю цветную поверхность стекла, и шар холодного света изнутри пробивался наружу тонкой ниткой на зеленом фоне. Кетрик мельком заметил это, когда они отчаливали. Он снова увидел лодку после первого поворота, а потом и после второго. Теперь он уже наблюдал за ней. Очень может быть, что кому-то еще нужно попасть на рынок, который никогда не закрывался, потому что многие приезжие бизнесмены предпочитали торговать ночью, избегая дневной жары. Кроме того, этой же дорогой можно было направляться в бесчисленное множество других мест. Но Кетрик вспомнил белого кролика с глазами койота, и у него мелькнула мысль о том, что тот вполне мог сообщить кому-то о землянине и серой Тхелле, которые интересуются звездной ласточкой. Они вышли на участок канала, где в этот момент не оказалось других лодок, и вдруг зеленый фонарь начал двигаться быстрее, приближаясь к их лодке. Голос Акернанина на местном языке окликнул водителя Кетрика, и тот замедлил ход и что-то ответил. Зеленый фонарь подошел поближе, и на нос вышел высокий акернанец в тусклой накидке. Он продолжал говорить с лодочником, одновременно протянув руку, чтобы ухватиться за корму лодки Кетрика. Кетрик быстро вышел наружу, нанес удар лодочнику, который, взмахнув в воздухе руками, упал в соседнюю лодку, где его хотел подхватить акернанец в выцветшей накидке. Но оба наудержались и упали в воду. Кетрик переключил ручку скорости в крайнее положение, и лодка вырвалась из своего сонного состояния. Оглянувшись, Кетрик увидел четырех акернанцев в лодке с зеленым фонарем. Двое из них смотрели вслед удаляющемуся Кетрика, остальные бросились на помощь оказавшемуся в воде товарищу. Лодочника они оттолкнули в сторону, и он сам поплыл к берегу. Через минуту они уже стремительно догоняли Кетрика. Канал бесконечно тянулся и казался Кетрику темной блестящей дорогой, по которой он мчался в полной тишине, как в каком-то сне. По сторонам вырастали высокие здания, окна которых загадочно светились. Сзади догоняли преследователи. Спасения не было. «Ладно», — подумал Кетрик, — «тогда будем драться». Он приказал Чай приготовиться и развернул лодку. Одно-два мгновения акернанцы не поняли, что происходит. На них неслась лодка, вздымая за собой пену и волны. Им сначала показалось, что он пытается промчаться мимо, и они развернулись, чтобы преградить путь. Кетрик на полной скорости, смеясь, врезался во вражескую лодку. В свете своего фонаря он видел их перекошенные злобой и недоумением лица, черные глаза с легкими полосками в уголках, узкие надменные головы. Затем лица и головы заплясали вокруг, фонарь погас, издав слабый трескучий звук. Кетрик согнулся и немного проехал вперед. Послышались всплески, крики и хруст чего-то деревянного. Кетрик повернул лодку назад. Некоторое время ничего не происходило. Лодку тряхнуло, и она попятилась. Вторая лодка быстро погружалась в воду. Акернанцы барахтались в канале, кто выброшенной силой толчка, кто увлекаемый вниз внезапным погружением. Кетрик продолжал бегство. Чай подошла к нему. «Вода идет с носа, Джонни». «Неудивительно. Не будет драки». «Не волнуйся, Чай. Драка еще впереди». Он присматривал место, чтобы причалить. Возле каждого дома были причалы и лестницы, но все было слишком ярко освещено. Но ничего подходящего впереди не было, и он уже больше не мог продолжать путь. Лодка заполнилась водой и начала понемногу опускаться. Пришлось подчиниться неизбежному и причалить к ближайшему пирсу. Они вышли из лодки, оставив ее на произвол судьбы, и поднялись по лестнице. Каменные ступени были исхожены многими поколениями ног, среди которых не было человеческих, или наоборот, смотрящие точки зрения. Кетрику вспомнилось, как приблизительно миллион лет тому назад на Земле он читал лекцию девушке, которой не нравились говорящие существа, по размерам напоминающие людей. «Они считают себя людьми, а нас нет. По-акернански неакернан называют зверорожденными, включая сюда всех существ, от обезьян до кого угодно. Так что Кетрик был чужеродным здесь, нечистым, недостойным. И он был рад, что рядом была Чай. Здание массивно нависало над ними. Помещения внутри были освещены, холл был высокий с до блеска полированным полом. Это было частное здание, и пройти на улицу можно было только через внутренние помещения. Они вошли в холл. Даже мягкие шаги Чай громом отдавались под высоким сводом. Каменные лица смотрели с потолка, холодные, улыбающиеся, изгибая тонкие шеи, грациозно посаженные на тела, которые почти обвивали колонны. Кетрик чувствовал враждебность окружения. У него появился безотчетный страх, что это ловушка, что преследователи, мокрые и скользкие, выползают их канала, подкрадываются сзади, другие наступают спереди, и все здесь дышало враждой. Была ли то роковая звезда или что другое? Он бросился бежать. Чай бежала рядом. Не успели они добежать до входа, как в помещение вошла пара. Мужчина в шелковой желтой накидке и женщина, обтягивающая белое одеяние которой подчеркивало тонкие изгибы тела, стреляющего искрами драгоценных камней. Полоски у ее глаз были более резкими и темно-голубыми, чем у мужчины. Оба застыли на пороге, увидев Кетрика и большую серую Тхеллу, промчавшихся мимо них. Кетрик услышал их голоса. Они звучали по-человечески удивленными, но все это было уже позади. Ночь обняла их с Чай и укрыла их, насколько это было возможно. Кетрик перешел на быстрый шаг. По всей видимости, они на некоторое время ошарашили своих преследователей. Но неизвестно, сколько будет длиться это замешательство. Кетрик нащупал нож под складками своей накидки, просто чтобы убедиться, что он все еще там. Немного помедлив, чтобы перевести дыхание, Кетрик проложил свой путь к рынку. Шум рынка доносился издалека. Он напоминал гул встревоженного улья, слившегося с весельем карнавала. Идя на звук, Кетрик вышел из-под укрытия тихой улочки на берез широкого канала для барж, которые доставляли грузы из порта. С противоположной стороны на него буквально обрушился шквал рыночной суеты. Рынок занимал пространство размером с целый остров. Там были и крытые ларьки, и открытые прилавки для обмена товарами, а по краям, как стена, отгораживающая их от внешнего мира, стояли кафе и рестораны, гостиницы и ночлежки. Все это было для человеческих гостей. Акернанцы набивали себе карманы просто за счет налогов на товары, когда они прибывали в страну, когда переходили из рук в руки, когда вывозились. Кеттрик прошел через ближайший мост через канал. Свет рыночных фонарей бил в глаза и казался особенно ярким после мягкого освещения улиц. Он любил эти огни. Любил громкие хриплые голоса зверорожденных людей, обсуждающих цены, спорящих, ругающихся. Ему нравился их смех, даже их запах, едкий вкус человечества после целого дня изнуряющей жары. Когда он вышел на крытую аллею, окружавшую рынок, начался дождь. Тяжелая завеса влаги, выбивавшая пыль из крыш лавок и навесов. На мостовой, из осколков камня, как по мановению волшебной палочки, появились лужи. Торговля не останавливалась, и дождь прекратился через несколько минут. Лужи тут же высохли. Ночь стала только более парной. Кеттрик сначала не увидел ни одного знакомого лица. Он только понял, что ужасно изголодался и хотел пить. Он нашел кафе, которое обычно посещал. Оно было ближе к юго-восточному краю рынка. Кеттрик пересек рыночную площадь по диагонали, мимо рядов лавок и навесов, где тюки товаров со всего созвездия открывались, перетряхивались, снова запаковывались, оставляя после себя в тяжелом воздухе неповторимый запах смеси духов, дыхание сотен планет, которые восхищали и манили. Эту часть города Кеттрик действительно любил. Проходя мимо голубокожих мужчин с белой холкой волос на голове, которые, пыхтя и покрываясь потом, разгружали тюки с тележки, Кеттрик вспомнил о Бокере и Хурте и снова ощутил прилив тошноты и головокружения. И тут один из торговцев повернулся и, увидев Кеттрика, закричал: «Джонни! Джонни, мне что мерещится?» «Клута!» — Кеттрик обнял его как брата. Хлакран был другом Бокера и часто приходил к нему в Аут-Квотер, когда ему случалось бывать на Тананару. Это был жизнерадостный пират, с которым Кеттрик не раз весело проводил время за стаканчиком вина в десятках разных миров. «Но, старина!» — тут же спросил Клута. «Как это произошло? Последнее, что я слышал?» «Я все расскажу тебе за стаканчиком». Клута, колеблясь, посмотрел на свои тюки. «Ну...» «Пожалуйста», — попросил Кеттрик. Клута посмотрел на него, потом он сказал что-то своим людям и пошел вслед за Кеттриком. Кафетерий был многолюден, но не переполнен. Кеттрик нашел место в углу, где они могли бы спокойно поговорить. Кафе «Старый домовой». Это был кругленький человек с кожей в черно-белых пятнах, как у спаниеля. Они пришел принять заказ, но дважды взглянув на Кеттрика, он издал восторженный визг, подпрыгнув на своих коротеньких ножках. «Джонни! Джонни! Когда они впустили тебя обратно?» На его радостный крик обернулись все сидящие за соседними столиками. Один из гостей встал и подошел к ним. Он был лысым и долговязым, с огромными острыми ушами, вытянутым лицом и кожей цвета только что выпоротого ребенка. «Джонни!» — сказал он. «Черт меня подери!» Его лицо рассекла улыбка, обнажившая лошадиные зубы. Он похлопал Кеттрика по плечу длинной рукой, другой рукой давая тумака-коротышке по его пухлой спине. «Я угощаю, Квип! Привет, Клута! Где ты раздобыл его? Летающим в космосе в погоне за солнечными лучами? МК знает, что вернулся Джонни?» Тут он внезапно повернулся и заорал кому-то в дальний конец комнаты. «Недри, иди сюда, у меня для тебя сюрприз!» Человек поднялся и подошел, прихватив с собой свой бокал. Кеттрик смотрел на него. Медноволосый, золотистой кожей Дарван, который когда-то был штурманом на одном из кораблей, которым Кеттрик владел совместно с Сериотку, вот уж воистину старый домовой. Недри тоже радостно воскликнул, тисками пожал руку и казался столь же искренним, как и другие. Но Кеттрик все казалось подозрительным. Он был на пределе и ненавидел свое состояние, потому что знал, что все они – его друзья. Именно за этим он приехал на рынок – встретить друзей и поговорить. «Можно в любой момент скачить и удрать, на это не потребуется много времени», – подумал он про себя. Маленький пятнистый человечек принес поднос с напитками и поставил их на столик. «Вы можете платить», — обратился он к остальным. «А это за счет заведения, для Джонни». Он вытащил из-под своей туники полную бутылку хорошего тиранского бурбона и со стуком поставил ее перед Кеттриком. Кеттрик вполне искренне поблагодарил. «В жизни не видел ничего более прекрасного, Квип, и я буду пить много». «Так что если ты еще откопаешь для меня толстую тиранскую отбивную или что-то в этом роде в качестве промокашки...» «О да», — охотно согласился Квип, — «я знаю твои вкусы». «И моему другу тоже, но побольше мяса», и он повернулся к Чай, которая уже уселась рядом с ним на стуле. На ее языке он произнес: «Смотри на меня и не называй имен. Этот человек часто приходил в дом, где ты жила?» Она прекрасно поняла, кого он имел в виду. «Нет, один или два раза, и очень давно, а потом никогда». Кетрик кивнул и повернулся к Квипу. «Ей еще графин воды, она не так глупа, чтобы пить ту же гадость, что и мы». Квип отскочил. Недри глаз не спускал с Чай. «Это та, что была у Сери?» «Нет», — ответил Кетрик. «А что?» «Помню, у него была такая парочка, и все». «А как поживает Сери?» Недри пожал плечами. «Я не видел его уже почти два года. Он уволил меня вскоре после твоего отъезда». И тут он осторожно добавил. «Я и без него справляюсь». «Сери Отку?» — спросил Клута. «Да он был здесь на несколько дней назад на рынке. Ему пришлось поставить судно на ремонт и решил распродать товар». «Хотелось бы повидать его», — сказал Кетрик. «Ты не знаешь, где он остановился?» Клута хмыкнул. «Он не сказал мне, Джонни. Я встречал его несколько раз в Ридарво, помнишь, когда Бокер был с тобой? Ну, я с ним просто поздоровался, но он так обдал меня взглядом, что я понял, что уме не хотелось встретить здесь старых знакомых». «И не только Сери», — вступил в разговор Дарван. «И вся его проклятая команда. Я когда-то летал с инженером со «Звездной ласточки». Он был неплохим парнем. Я с ним было тоже поздоровался, когда они направлялись на ремонт. Думал, мы выпьем по стаканчику вместе, как в старые времена. Но он не захотел, это точно». Недри покачал головой. «Все изменилось после твоего отъезда, Джонни. Я ушел. Сери начал набирать чужих людей, людей, которые мне не нравились. Потом он начал разъезжать сам, оставляя в конторе кого-то вместо себя. Это были тоже подозрительные люди». «Ну, к черту, Сери», — сказал наконец человек с длинным худым лицом по имени Энага. «Я никогда не встречал его, и, судя по рассказам, он не подарок. Давайте поговорим о Джонни». «Погоди», — прервал Кетрик. «Минуточку». Он глотнул бурбона, почувствовал, как горячая волна обдала желудок, и одновременно что-то озарило его. Мысль, которая до сих пор дремала в глубине сознания, внезапно прорвалась наружу. «Недри, что еще, кроме «Звездной ласточки», было в ремонтном доке?» Недри нахмурился. «Ну, разные там. Несколько торговцев, как обычно. Звездная ласточка была как-то особняком с яхтой, как будто не хотела якшаться с себе подобными». Недри ухмыльнулся и налил вина в свой стакан. «Прости, что я так говорю. Эта штука всегда пробирает меня в жару». «С яхтой?» — удивился Кетрик. «Да», — Недри бросил на него удивленный взгляд. «А что, это важно?» Теперь все смотрели на него. В этот момент вышел Квип, чтобы подать еду. Он суетился, болтал, и его так переполняла искренняя радость, что Кетрику хотелось задушить его. Наконец он ушел. Кетрик сказал: «Вернемся к этой яхте. Ты случайно не заметил?» «Я всегда замечаю красивые корабли, Джонни. Я несколько раз обошел ее, чтобы рассмотреть со всех сторон. Она называлась «Серебряное крыло». Принадлежит она Куродую из Акерна. Как там его?» «Сессарн», — подсказал Клута, подражая шипящим звукам местной речи. «В чем дело, Джонни? Ты просто позеленел». «Ничего», — ответил Кетрик. «Абсолютно ничего». Он продолжал механически жевать, хотя был голоден, как волк. «Куродой из Акерна. Это еще не член правительства, но человек, близкий к власти, где-то четвертый человек в Кераноке. Сессарн – могущественный и высокопоставленный чиновник, чья личная яхта случайно находилась в мастерской вместе с ласточкой, бок о бок». «Эй», – сказал Инага, – «что-то вы скисли. У Джонни, наверное, неприятности». «Ну, это было ясно с самого начала», — ответил Клута. «Я только ждал, чтобы он открылся». Все ждали, давая Кетрику время собраться с мыслями. Кетрик запил последние кусочки мяса бурбоном. Теперь он чувствовал себя лучше и мог рискнуть. «Мы приземлились на Греле сегодня после полудня. Бокер, Хурт, Глеван и мы, нелегальные. Охрана порта арестовала Бокера, Хурта и Глевана». Клута подался вперед. «Почему?» «Потому что Бокер начал интересоваться «Звездной ласточкой». При этом Кетрик резко встал. «Мне нужно позвонить в МК». «Но, Джонни...» «Потом». Он пошел в дальний конец комнаты, где за стойкой бара блестел пластиковый пузырь телефонной будки. «Куродой из Акерна», — думал он. Вот это да! Они не посмеют тронуть яхту, потому что в случае ошибки... Нет, посмеют, потому что что бы ни случилось в случае ошибки, это не идет ни в какое сравнение с тем, что будет, если они окажутся правы. И если он не угадал, то пострадает только он, Джонни Кеттрик. Но если он ошибается, и если серебряное крыло не несет на борту роковую звезду, то тогда все теряет свой смысл, потому что если роковая звезда засияет, то все исчезнет и потеряет свое значение. По крайней мере, жизнь отдельного человека уж наверняка не будет иметь никакой ценности. Он открыл дверку пластикового пузыря и уже было шагнул вовнутрь, когда чай вдруг зарычал за его спиной, и, повернувшись, Кеттрик увидел в дверях 5 акернанцев в измятых накидках и мокрых туниках. За ними следовали еще 3 в черно-золотистых одеждах и блестящих полицейских касках. Глава 18. Они сразу заметили Кеттрика. Один из пятерки показал пальцем в угол, где стоял Джонни. Последовало быстрое перешептывание на местном языке, и один из полицейских приказал Кеттрику не двигаться с места. Он сам приблизился к нему, отрезая всякий путь к отступлению из кафе. В тот же самый момент друзья, ожидавшие Кеттрика за столиками, поднялись и направились к акернанцам. За их спинами на улице Кеттрик увидел нарастающую и приближающуюся суету. Квиб застыл за стойкой бара, забыв о подносе с напитками, который он держал наготове. Недри, надменный и презрительный, как и все акернанцы, сказал: «Так в чем дело?» Полицейский, заговоривший первым, ответил с ледяной вежливостью: «У нас жалоба на этого человека. Отойдите, пожалуйста». Под козырьком шлема беспокойно бегали черные глаза, следя за посетителями кафе, которые собирались по 2-3, окружая Недри и других. Их не слишком волновали проблемы Джонни Кеттрика, но Джонни был человеком, а рынок был человеческим оазисом в Акерне, и людям не понравилось вторжение акернанской полиции, пришедшей арестовать одного из них. Они просто не любили местных, и точка. «Может, — сказал Недри, — нам лучше обсудить проблему». «Это невозможно. У нас жалоба. Пожалуйста». Гул на улице становился все громче. Теперь он уже настойчиво прорывался сквозь дверь. Кеттрику показалось, что половина рынка была уже здесь, а остальные на подходе. Квип вдруг быстро поставил свой поднос и показал вглубь комнаты. «Быстро, Джонни! Выход в дверь слева!» И Кеттрик бросился в гущу людей, оттолкнув кого-то с такой силой, что тот упал на других. Образовалась куча, которая смяла первые ряды акернанцев. Те подались назад. Кафе начало наполняться людьми с улицы. Они окружали акернанцев, которые суетливо переговаривались друг с другом и выглядели как-то особенно уродливо. Кеттрик позвал чай и бросился к двери слева в задней части комнаты. Он уже почти был у цели, когда у входа среди общей суеты раздался громкий окрик. «Джонни!» Кеттрик остановился как от удара молнии. «Не двигайся, Джонни! Только не двигайся с места!» — приказал знакомый голос. «Замри!» Кеттрик замер, но остановился в полоборота, чтобы видеть, что происходит сзади. Там, среди 3 или 4 офицеров в форме МК, стоял Секма. Офицеры держали свои ружья на изготовку, нацелившись на Кеттрика. Секма обратился к толпе. «Успокойтесь, ребята, ничего страшного не происходит. Просто надо немного посторониться и пропустить джентльменов». Толпа нерешительно начала отступать от акернанцев. Секма кивнул паре своих офицеров, которые сразу же направились к Кеттрику. Чай спросила. «Драться, Джонни?» «Нет», — ответил Кеттрик. «Ради бога, нет». При приближении офицеров он покорно поднял руки. Один из них был тем самым шарганесцем, которого он видел на Твайне. Кеттрик подпустил их к себе и позволил вынуть нож из-под туники, стараясь не выдавать себя выражением лица. Краем глаза он видел, что по крайней мере 2 акернанских полицейских уже приготовили свои орудия для нападения. Это были небольшие, уродливые черные трубочки, похожие на человеческие дубинки, которые не убивали, но сильно ранили жертву. Кеттрик содрогнулся, подумав, что им с чай не удалось бы добежать до выхода все равно. Офицеры МК плотно окружили Кеттрика, не подпуская к нему полицейских. Чай остановилась за его спиной, удивленная, но, как всегда, покорная. Незаметно центр группы МК переместился к Кеттрику, оставив акернанцев, которые все еще были окружены, но не таким плотным кольцом. Секма обратился к полицейским, сопровождая свои слова вежливой улыбкой. «Я вам очень благодарен. Мы уже долгое время охотимся за этим человеком». Акернанцы в гражданской одежде что-то возбужденно шипели на своем языке. Их глаза горели злобой и ненавистью. Полицейский сказал: «К нам поступила жалоба на этого человека. Мы вынуждены просить вас предоставить его в наше распоряжение». «О!» – удивился Секма. «Можно узнать, в чем суть жалобы?» И снова в разговор вмешались гражданские. Полицейский ответил: «В этом нет никакой необходимости. Пожалуйста, отдайте...» И тут Секма начал строчить. «Статца 49307, параграф А Кодекса Лиги управления международной коммерции, участником которой является Киранока, гласит: «В случае спорных инцидентов со стороны местных властей и офицеров Бюро международной коммерции и прочее, нарушение кодекса считается превалирующим по отношению к неподчинению местным законам». Секма снова улыбнулся полицейскому. «Мне кажется, что лучше уладить дело прямо здесь, а не в суде. В чем суть жалобы?» Полицейский сдался под влиянием авторитета статьи 49307. «Нападение на гражданских лиц в нетрезвом состоянии, материальный ущерб и необоснованные физические повреждения». Один из присутствующих гражданских лиц вмешался. «Он напал на нас на канале, он преднамеренно повредил и затопил нашу лодку, и мы все тоже чуть не утонули». «А», — протянул Секма понимающим тоном, — «печально и предосудительно. Не забудьте это, и когда его выпустят из наркада, можете взять его сюда обратно и судить по вашим законам. А пока что его разыскивают по обвинению в нелегальном проникновении в миры созвездия, в нелегальной торговле на территории созвездия, в незаконном управлении кораблем, занимающимся межпланетной торговлей, и в других нарушениях кодекса, которыми я не стану вас утомлять». «Так что, полагаю, все вопросы отпадают?» Наступила недолгая тишина. Три полицейских застыли на месте, уродливые, как всегда, в нерешительности сжимая в руках свои отвратительные орудия. Кетрик знал, что им нужно было. Им не хотелось сдаваться этим мерзким человекообразным, окруживших их, бросивших вызов. Он понимал, что сейчас они взвешивают разные возможности. Кетрик понимал, что если бы их действия были бы хоть сколь-нибудь законными, они бы подняли общенародное восстание, чтобы захватить его. Но основания не было, и полицейские решили не рисковать. Секма был явно прав, и хотя их уважение к правам и законам человеческой расы никогда бы не остановили их, они совсем не хотели связываться со всей Лигой миров созвездия, которую представляла МК. Полиция развернулась и покинула кафе, толпа расступилась, пропуская их. Они что-то сказали в ответ на протест своих граждан, которые смотрели на Секма и Кетрика, а также на всех офицеров МК, кровожадными глазами, и те последовали за полицейскими, не желая оставаться в опасном окружении людей. Секма очень тихо обратился к Кетрику. «Давай выберемся поскорее отсюда. Не через заднюю дверь, Джонни. Ты все равно не ушел бы, даже если бы добежал до нее». Он посмотрел на Недри и других присутствующих. «Не слишком умно с твоей стороны. Тебя могли убить», — он улыбнулся. «Но я не могу и сказать, как я тебе благодарен». «И я тоже», — сказал Кетрик, понимая, что трудно было придумать более глупую фразу в этой ситуации. Но сейчас ему в голову не приходило ничего другого. Энага обратился к нему со словами. «Жаль, что они решили не вступать в драку. А в чем дело, Джонни? Все в порядке? Ты счастлив? Нас здесь много». «Я очень рад», — ответил Кетрик. «В любом случае, спасибо вам». Клуто подошел к ним, глядя то на Кетрика, то на Секма. «А Бокер? А Хурт? Джонни сказал...» «С ними все в порядке», — ответил Секма. «Статья 49307». Кетрик издал победный вопль и вытащил скомканную кучу мятых кредитных бумажек и бросил их к Випу. «Пусть все напьются здесь за мое здоровье. У меня не хватит времени». С этими словами он пошел по темному коридору, быстро шагая в окружении офицеров МК. Дверь резко распахнулась. Навстречу в лицо ударил теплый ночной воздух с каплями дождя. На реке за кафе стояла моторная лодка МК, возле которой ждали другие офицеры. Все вошли в лодку, усевшись плотно на узком сиденье. Сверху был навес, по бокам лодка была прикрыта плотным занавесом, в котором были едва заметные просветы. Секма отдал приказ человеку за штурвалом, а сам сел рядом с Кетриком, по другую руку которого сидела Чай. Лодка рванула вперед, прочь от острова, по направлению к Боржевому каналу. Рынок исчез за кормой, а впереди засверкали огни порта. Секма глубоко вздохнул и тяжело выдохнул воздух, и тут Кетрик понял, что Секма дрожит. «Ну и в историю ты втравил меня, Джонни!» И Секма выругался, чего Кетрик никогда не ожидал от него. «Клянусь, упек бы я тебя в наркад до конца твоих дней, если бы...» Последнее слово так и повисло в воздухе. «Извиняюсь», — робко пробормотал Кетрик. «Но все так быстро произошло, я...» В тусклом свете лодочных фонарей он видел лицо своего собеседника, бледное и почти безжизненное, как застывшая маска, бесконечно усталая и шокирующе старая. И маска произнесла на языке тхелов, тихо и естественно, тоном легкого приветствия. «Чай, наблюдай, мужчина не говорить». И Кетрик понял, что даже здесь и сейчас он не может считать себя в полной безопасности. Лодка причалила к пристани МК на Боржевом канале. Там их ждал транспортировщик, который должен был провести их дальше, по окружной дороге до административного здания. Кетрик заметил, что водитель не спустился в гараж под тем крылом порта, где располагались службы МК. Он подъехал к открытому месту перед самым фасадом здания. Они вошли вовнутрь через служебный вход. Когда они с Чай наконец оказались в кабинете Секма, тот облегченно сказал: «Теперь можешь говорить». Кетрик ошарашенно покачал головой. «Даже в МК? А ты никогда не задумывался, почему я не предупреждал своих служащих сообщать мне, если им случится повстречать тебя? Ты не представляешь себе, какую заразу распространила эта роковая звезда. Хочется верить, что все, кто был со мной сегодня, преданы мне, но никогда нельзя быть уверенным. Поэтому большинство из них считают, что тебя разыскивают по какому-то обвинению». Секма устало опустился в глубокое кресло возле своего стола. «Ты страшно рисковал с этим телефонным звонком, Джонни. Но тебе удалось выкрутиться, и только потому, что я подоспел вовремя. Как вы нашли меня? Ты же сказал, что постараешься выяснить, что можно. Куда еще можно было направиться, кроме рынка?» При этом Секма склонился вперед и зло произнес: «Но в следующий раз, черт тебя подери, не надо быть слишком умным. Я мог бы подобрать тебя у того самого телефона, из которого ты звонил, только тебе нужно было повесить трубку и бежать куда-то». «Последние сведения, которые я слышал о вас, — ответил Кетрик, — были, что направляетесь на Гурру. Откуда мне было знать, что вы здесь? Вы не предприняли попытки найти меня в порту, а я там был вчера весь день». Кетрик был несколько обижен этим фактом. «В любом случае, если бы я не убежал, я бы так и не узнал, что произошло с роковой звездой». Секма заинтересовался. «И что ты выяснил, Джонни?» Его глаза молили, но лицо оставалось спокойным, почти лишенным выражения. «Надеюсь, что ты узнал что-то, иначе мы просто в ловушке». Яхта «Серебряное крыло» находилась на ремонте вместе со «Звездной ласточкой». Части роковой звезды наверняка не были проданы вместе с товаром, и они, по всей видимости, не остались на «Ласточке» при такой-то спешке. Я думаю, что эти детали были перегружены на «Серебряное крыло». И Кетри как бы, между прочим, добавил: «Яхта принадлежит Сесорну, Куродою». «Знаю», — коротко бросил Секма и вышел из кабинета. Он вернулся через несколько минут. «Серебряное крыло вышло из ремонта через день после того, как ласточка попала в мастерские, и в тот же день яхта стартовала». Кетрик не сдержал стона. «Так я и знал. Куда?» «Ты же прекрасно знаешь, Джонни, это частное судно, не коммерческое. Им не нужно сообщать свой маршрут и регистрировать груз. Ты думаешь, что она несет именно те части, которые привез Сери? А может, там уже весь механизм? Это рассадник заразы, Джонни. Нет лучшего места во всем созвездии для окончательной сборки и запуска. И самым удобным средством транспортировки может быть именно частная яхта Курадая из Акерна». Он повернулся к карте созвездия, которая заполняла полностью одну стену кабинета. «Полагаю, нам самим придется вычислять возможные направления. И сделать это нужно с первой попытки, второй не будет». Секма смотрел на карту, как будто ненавидел ее. Он сильно похудел со дня их последней встречи. «Какие соображения?» «Никаких», — признался Кетрик. «Пока никаких». Он чувствовал себя слишком старым для всяких идей, старым и усталым. Он стоял рядом с Секма, не сводя глаз с карты. «Два старых, утомленных человека», — подумал он. «А созвездие ускользает от нас в руки людей роковой звезды, за пределы законов человека и природы, в мир ужаса. И ничего нельзя сделать. Мы просто немного опоздали. Звездная ласточка достигла назначенного места. Сколько таких кораблей прибывали в пункты назначения из других концов мира? А теперь где-то далеко следует намеченным курсом серебряное крыло среди тысяч солнц разных миров, и через несколько дней одно из них погибнет. Кетрик вспомнил толстый синий палец Бокера, трогающий эти самые солнца на карте, и свой собственный палец в темноте лантаванскую банку. Он покачал головой, чуть не рассмеявшись. Это было не совсем смешно. «Все казалось очень просто», — сказал он наконец. «Я вот что собирался сделать, когда не верил еще в роковую звезду». И он пальцем начал чертить на карте свой путь. «Тананару, как вы сами предложили. Потом Гурра, Тваин, Киранока. Все это мне тоже было по пути. А потом сюда». И он ткнул пальцем в антаванскую банку. «Но в твоем маршруте был указан Трейс». «Конечно, но мы и не собирались туда. Может быть, потом, на обратном пути». Прыжок из Кираноки, прохождение дрейфа и снова прыжок. И он щелкнул белое солнце жестом человека, махнувшего рукой на прощание. «Я все еще помнил об этом миллионе кредитов, Секма, и я смог бы это сделать». Секма бормотал про себя. «Гурра, Тваин, Киранока, Трейс. Это маршрут Сири тоже». «Да, но он тоже не намеревался следовать им». «Кроме», — подсказал Секма, — «кроме Ка на обратном пути». Секма, сгорбившись, изучал карту, старательно вытянув шею. Кетрик, непонимающе, возразил. «Но им незачем лететь в Трейс. Мне приходилось возвращаться с Белого Солнца». Он осекся, открыв рот. Секма взял указку и повел ей по карте, как рапирой, которую он хотел прогнать звезды с небосклона. «Куда бы ты отправился после Кираноки, если бы хотел отравить звезду?» «Не на Трейс, конечно, потому что ты уже объявил, что летишь туда». Указка проткнула планету. «Сюда? Возможно. Но эта система густо населена, а на этом этапе нашей игры это было бы слишком крупной жертвой. Страх надо подпитывать осторожно. В больших дозах он может вызвать рвоту. Итак». Указка снова проткнула звезду. «Здесь? Или здесь? Оба варианта возможны, но тоже слишком многолюдно». Но даже отвлекаясь от психологии дурацкого человеколюбия, населенные системы неудобны. Много транспорта, людей, всюду глаза, уши, а пока еще... Пока еще, Джонни, им приходится работать в темноте. Гораздо легче и безопаснее отравить солнце, у которого немного детей и те где-то на задворках. И он ткнул указкой в белое солнце. «Кто-то должен погибнуть во время демонстрации, иначе грозная сила роковой звезды не будет столь явной и убедительной». Но нет необходимости и просто нежелательно убивать большое количество жертв. Да и завоеватели понесут экономические потери. Ведь густонаселенные системы богаты и являются источником богатства. А вот кринны идеально подходят для этих целей. Они достаточно человечны, чтобы умереть, как люди, но это не будет большой потерей. Даже их драгоценные камни не будут слишком дорогой ценой. А Сери знает все о Белом Солнце и о криннах, потому что его бывший партнер когда-то интересовался этим народом. Логично было бы подчеркнуть правильность своего выбора своим сообщникам. Туда нелегко добраться, но в случае успеха можно совершенно спокойно и беспрепятственно установить свой смертоносный аппарат. Секма положил указку, отошел в сторону и остановился спиной к Кетрику. «Я не прав, Джонни?» «Скажешь, что я цепляюсь за любую соломинку, потому что не могу и не хочу признать свое поражение?» Кетрик ответил тщательно, произнося каждое слово. «Не думаю. Я думаю, теперь я точно знаю, в какой именно момент Сери решил избавиться от меня». Секма резко вскинул голову. «Я сказал ему, — пояснил Кетрик, — что я направляюсь на Белое Солнце. И он спросил меня, что будет, если он откажется участвовать в моем плане. Я ответил, что смогу найти других помощников, которые согласятся взять половину добычи. И вот тогда-то он и пообещал мне звездную ласточку, зная, что я не доживу до следующего утра». Секма повернулся лицом к Кетрику. Они смотрели друг на друга, за окном где-то далеко приземлялся корабль, неся с собой такой громоподобный шквал звуков, что стены кабинета задрожали. Гудок селектора на столе Секма прозвучал неестественно громко и очень близко. Секма ответил на вызов. Сообщение было коротким, и Кетрик подумал, что оно наверняка было шокирующим. «Хорошо, да», — сказал Секма и повесил трубку. Он бросил на Кетрика странный взгляд и направился к двери. Секма открыл дверь и замер на пороге в ожидании. Вошла Ларис. Глава 19. Она поздоровалась с Секма за руку. Женщина держалась неуверенно. Голос ее звучал чуть слышно. Она не смела поднять глаз, будто боялась чего-то. На ней было одеяние из тончайшего темного шелка, туго подпоясанное на талии, со свободными рукавами, прикрывающими полностью ее руки и плечи. Такое платье могла бы одеть женщина, которой не хотелось выделяться. Но Ларис не может слиться с толпой, подумал Кетрик. Она вошла в кабинет, увидела его и застыла на месте. Ее глаза широко раскрылись в удивлении, и она смущенно развела руками. Ларис произнесла его имя едва различимым голосом. Кетрик поприветствовал. «Здравствуй, Ларис!» Она беспомощно переводила взгляд с Кетрика на Секма и обратно. Потом она покачала головой и села. «Минутку», — попросила она. «Я не была к этому готова». Она глянула на Кетрика, и он заметил, как в ее глазах сверкнула слеза, хотя губы ее улыбались. «Ты всегда появляешься в самый неожиданный момент». С этими словами она повернулась к Секма. «Я говорила ему, что этим все и кончится». Секма сказал: «Я скоро вернусь», и вышел. Кетрик стоял, глядя на Ларис с высоты собственного роста. Женщина сидела ровно, зажав руки, ее голова была склонена так, что ему видны были только ее медные завитушки ее волос. «Я же говорила тебе, Джонни», — наконец произнесла она. «Я надеялась, что этого не произойдет, но я предупреждала». «А где Сери?» «Он ушел от меня. Или я от него». Ларис поднялась и отошла в сторону, остановившись возле занавешенного окна. «Я, кажется, совершила огромную ошибку, но мне от тебя ничего не нужно, ни упреков, ни утешения, ни мудрых советов». «Достаточно справедливо». Она повернулась к нему с внезапной яростью. «Почему ты не ушел, когда я просила тебя? Почему ты так упорствовал? Тебя словили вместе с нами всеми». «Словили?» «Даже если бы тебе удалось сбежать, то все равно было бы поздно. Я бы оплакивала тебя, Джонни». «Правда, Варис?» Он протянул руку и прикоснулся к ее волосам на затылке, который теплом обдал ее ладонь, кольнув упругой жесткостью нежных волос. Он сомкнул ладонь на ее шее, она вскрикнула, но он заставил ее повернуться лицом к нему. «Ты плакала в ту ночь, когда узнала, что я погиб». «Я и не знала, что ты погиб. Ты о чем?» Ее глаза твердо глядели на него с вызовом и злостью. «Прекрасно», — сказал он. «Рад слышать это. И ты не полюбопытствовала? Не спросила Сери, что случилось и куда я исчез?» «Конечно, спросила». «И что он сказал тебе?» «Сказал, что отказался помогать тебе и что ты отправился искать кого-то другого, но он не знает, кого и где». «И ты поверила?» «А почему я не должна была верить ему?» «Да», — ответил Кетрик. «Почему бы и нет?» Он отпустил ее, и она сразу же отступила, но не ушла, продолжая смотреть на него. «А что он сказал тебе о Киту и чай?» «Ничего». «А ты не заметила, что они исчезли?» «Я не вернулась в дом. Сери уехал рано утром, через несколько часов после тебя». Ларис перевела дыхание, глядя куда-то поверх его головы. Чай зашевелилась при упоминании имени Киту, и Ларис, кажется, только сейчас заметила ее присутствие. «Не понимаю, Джонни. Ничего не понимаю». С порога донесся голос Секма. Кетрик не знал, как долго Секма был в комнате, слушая их разговор. Теперь Секма зашел и прикрыл за собой дверь. «Почему бы тебе не сказать ей, что произошло, Джонни? Я уверен, что это будет интересно нам обоим». «Нет», — возразила Ларис. «Не сейчас. Сейчас это не важно». Она подошла к Секма. «Я узнала кое-что о Сере совсем недавно, когда приехала сюда, чтобы встретиться с ним. Я не знаю всех подробностей, и об этом небезопасно говорить. Он предупредил меня». Женщина помолчала, перевела дыхание и снова заговорила. «Он уже давно занимается этим. Теперь он с остальными. Некоторые из них занимают очень высокие посты, Секма, прямо здесь, в Акерне. Они затеяли что-то, что готовилось годам, и теперь они начали». И снова пауза, после которой ее голос зазвучал несколько по-другому. «Вы слышали о роковой звезде?» «Да», — ответил Секма. «Слышал». «Тогда...» Ларис осеклась. На пороге появился темнокожий шарганезец. «Все готово, сэр!» — отрапортовал он. Секма кивнул. Взяв Ларис за руку, он провел ее к двери. «Пойдем, Джонни, чай». Ларис заволновалась. «Куда мы идем?» «Думаю, что ты подскажешь нам, Ларис. Пока что мы просто покидаем Кираноку. Я тянул время здесь, как только мог, а теперь, кажется, неприятность неминуема». Ларис приостановилась, повернув к Секма встревоженное лицо. «Вы хотите сказать, что увозите меня отсюда? Но я не могу уехать, я планировала...» «Дорогая моя», — недослушал ее Секма, — «после всего того, что вы рассказали мне, у вас нет выбора. Я не рискнул бы оставить вас здесь на милость Сессорна». «О», — удивилась женщина, — «так вы уже знаете?» Шарганезец тактично заметил. «Наверное, лучше поспешить, сэр». «Мы знаем кое-что», — сказал Секма Ларис, настойчиво выводя ее в коридор. «Не все, конечно, и это еще одна причина, по которой мне следует увести вас отсюда. Вы можете знать то, чего не знаю я, но я не могу оставаться здесь, чтобы допрашивать вас. Не волнуйтесь, мы постараемся облегчить вам все тяготы». Она уже больше не сопротивлялась и не спорила. Они быстро миновали здание и вышли в дверь, ведущую на посадочную территорию для частного транспорта. Несколько офицеров МК ждали их там. Вместе с Бокером, Хуртом и Глеваном, но времени на радостные приветствия не было. Их втолкнули вагончики, помчавшие всех пассажиров к трем кораблям, стоявшим на специальных секторах МК. Двое стоящих там кораблей уже были полностью готовы ко взлету. Один из них был небольшой крейсер, который обычно используется для регулярных рейдов. Второй, почти в два раза выше первого, зиял открытыми трюмами даже там, где в обычных кораблях никаких люков и трюмов не предполагалось. Это был один из мощных старших братьев. Тех, которые обычно приходили на помощь небольшим крейсерам, если те не могли справиться с какой-то работой. Кетрик знал, что они были чрезвычайно быстроходные, но уж наверняка быстрее Грелы и Звездной Ласточки и любого другого торгового корабля. Даже быстрее такой яхты, как Серебряное Крыло. Но он не допускал к себе надежду. Он смотрел на Ларис, которая сидела в кресле прямо перед ним, рядом с Секма. Ее плечи были немного опущены, ветер трепал волосы, и эту надежду он отгонял прочь. Вагончики разъехались в разные стороны. Один из них повез офицеров МК на маленький крейсер, остальные поехали дальше, к большому кораблю. Через несколько секунд Кетрик уже взбирался по высокому трапу вслед за остальными членами экипажа Грелы и Чай. Шарганезец и еще несколько офицеров МК следовали за ним. Секма с Ларис шли впереди. Внутри корабль совершенно отличался от Грелы. Все было чистым, без следов ржавчины. Все работало, все было подчинено строгому военному порядку и экономной целесообразности, и никакого располагающего комфорта старого кубрика Грелы. Кетрик заметил, каким злорадным взглядом оглядывал Бокер все это полированное сияние. «Бедная старушка Грела», — сказал наконец Бокер. «Как жаль с ней расставаться». «Можешь остаться, если хочешь», — пошутил Секма. Бокер поежился. «Нет уж, спасибо. Тут даже любовь к собственной матери не помогла бы». Люки захлопнулись, прозвучал предупредительный сигнал, и пассажиры пристегнули ремни. Раздвижные кресла были частью комфортабельной обстановки салона. Их подушки оказались глубокими и упругими, в отличие от набитых комками изношенных сидений Грелы. Огромная фигура Чай свободно поместилась в одно из таких кресел. Офицеры МК всех объемов и размеров прекрасно разместились на своих местах, потому что размеры кресел можно было регулировать. Кетрик откинулся на своем удобном сидении. Перед ним мелькнуло лицо Ларис, необычно бледное, с распахнутыми от страха и удивления глазами, вокруг которых появились темные круги. При этом он подумал. В любом случае, на это она не рассчитывала. Тут их оглушил гром зажигания. Крейсер стартовал, вздрогнул всем своим массивным телом, как огромная кошка, припавшая на задние лапы перед прыжком. На мгновение машина застыла, а потом с ревом и свистом, как мать гигантских кошек, она прыгнула в небо. Гул стих, когда были пройдены нижние слои атмосферы. Кетрика уже не так вдавливала в кресло. Загорелся знак «Космос», и Секма расстегнул ремни и разрешил всем откинуть спинки кресел, которые тут же утонули в своих отдельных ячейках. Секма тут же встал. «Ну вот», — сказал он, — «теперь мы можем поговорить». И он помог Ларис справиться с ремнями, поинтересовавшись. «Вам удобно? Что-то принести? Может, воды?» Она отрицательно покачала головой. «Прекрасно», — сказал Секма. «Вы хотели что-то сказать о Сере и роковой звезде?» Кетрик увидел удивленное выражение на лицах Бокера, Хурта и Глевана, которых само присутствие Ларис озадачило с самого начала. «Да», — сказала она. «Я собиралась сказать вам, что Сере сел на яхту Сессорна вместе с несколькими людьми Сессорна и еще какими-то, не знаю, кто они. У них есть все составные части роковой звезды. То есть все части механизма, которыми можно отравить звезду». Теперь Секма говорил прямо и резко, от его былой обходительности не осталось и следа. Ларис даже чуть вздрогнула от перемены его тона. «Да, об этом я мало что могу сказать, я не знаю». «Ничего, не имеет значения, продолжайте». «Они собираются, — сказала Ларис, — отравить звезду, чтобы показать всему созвездию, как они могущественны, чтобы подчинить всех. Это должно совпасть с собранием Лиги миров созвездия». Секма нетерпеливо перебил. «Все это мы знаем». И он внимательно склонился к ней. «А вы не знаете, куда именно они направились?» Все органы чувств Кетрика были настолько напряжены, что, казалось, он слышал даже дыхание Ларис, видел самые незаметные движения ее губ. Казалось, целая вечность прошла, прежде чем она заговорила. «Да», — сказала она, — «знаю. Совершенно случайно, потому что он не говорил мне. Или почти случайно». Я подслушивала под дверью. Он направился в Трейс. Глава 20. Слово прозвучало взрывом, молнией ослепившей Кетрика. С немой болью в глазах он посмотрел на Секма, который не обратил внимания на этот взгляд, потому что пристально вглядывался в лицо Ларис, не меняя при этом выражения своего лица. Он, казалось, изучал ее, и она ответила прямым и откровенным взглядом, как тогда, когда смотрела на Кетрика, убеждая его, что не знает ничего о происшедшем в Ридарве. Наконец Ларис сказала: «Не знаю, сможете ли вы вовремя догнать его. Он давно уже отправился туда, и Серебряное крыло – очень быстроходная яхта». Она отвернулась, плечи ее вздрогнули. «Жаль, что я не знала раньше». Секма взял ее руку в свою. «Я очень благодарен вам, Ларис». При этом он встал и направился к двери. «Джентльмены, можете присоединиться ко мне. Варкован устроит вас всех. Ларис, вы можете уединиться, нажав кнопку за панелью. Устраивайтесь поудобнее. Мы не предполагали, что на борту будет женщина, и вам не сразу можно будет подыскать место». Секма вывел всех в коридор, ожидая не без нетерпения, пока чай выйдет вслед за ними. После чего он закрыл массивную дверь и сделал строгий жест, призывающий к молчанию. Потом он повел всех по проходу наверх до самой рубки, которая в этот момент пустовала. «Садись, Джонни, я прекрасно тебя понимаю». Он присел на край стол, подперев голову руками. «Скажи, ради бога, ты ведь знаешь ее? Она лжет или говорит правду?» Кетрик только и мог ответить. «Если она говорит правду, то это очень благородно с ее стороны». И он покачал головой. «Но я не знаю, Секма. Я просто не знаю». Он действительно не знал. Ларис так отдалилась от него, что он уже больше не знал, чем она дышала. Или, по крайней мере, он ни в чем не мог быть уверен. Он подошел к автоматической карте на стене и набрал номер нужного сектора. Он чувствовал рядом присутствие Бокера, Хурта и Глевана, которые ждали объяснений, но вежливо выжидали. На экране появилась карта, ярко подсвеченная, трехмерная навигационная карта, показывающая расположение звезд в настоящий момент. Керанока, Трейс, Лантаванская банка, Белое солнце. «Трейс – вполне подходящее место», – сказал он. «Одинокая населенная планета с народом, который на несколько ступеней развития выше кринов, но ни для кого, кроме самих себя, большой потери они не станут». «Тем более, что народ Трейса намного дружелюбнее кринов», – продолжил мысль Секма. Кетрик хмуро уставился на яркие маленькие солнца и окружавшие их крошечные планеты – и на темное облако дрейфа. «А мы думали, что Трейс надо исключить, потому что он объявил, что едет туда», — сказал Секма. «Наверное, именно на это он и рассчитывал». «Может быть», — Кетрик не сводил глаз с маленьких звезд, но перед глазами было только открытое невинное лицо Ларис с прямым немигающим взглядом. «Может, она говорит правду», — сказал он. «Какой она ей кажется?» Сери мог специально подсунуть ей ложную информацию, зная, что она передаст это нам. «Ложная информация?» — резко переспросил Секма. «Так ты думаешь, что это неправда?» «Да, я так считаю». «Почему?» Кетрик ответил не сразу. Он прикрыл глаза, вспоминая. «Я стоял на ступеньках дома Сери. Я сказал ему, что приехал, чтобы закончить то, что начал на белом солнце. И я припоминаю теперь выражение его лица, когда я сказал это. Ларис тоже слышала это. Потом они оба хотели заставить меня уехать, когда я отказался, и когда Сери понял, что меня не остановит, даже если он не даст мне корабль, вот тогда он решил убить меня. Зачем ему волноваться, отправлюсь ли я на белое солнце, если он сам туда не направляется? Если он не опасается, что я могу помешать его планам?» Кетрик повернулся к Секма. «Чего ему волноваться? Но он испугался. Настолько, что убил Киту, Чай и меня. И не его вина в том, что из этого ничего не вышло. Чего он испугался, Секма? Почему его так волновало, поеду ли я на белое солнце или нет?» Секма не отвечал долгое время, а потом сказал. «Трудно просчитать, Джонни. Я думаю, что ты прав, но разве можно быть уверенным?» «Нельзя, конечно», — взорвался Кетрик. «А что поверить, что Ларис пришла в последнюю минуту, когда Сессорн уже начал думать, что мы наступаем на пятки серии? Раскаявшаяся подруга, выдавшая важную информацию?» И он сделал резкий жест. «Что вы собираетесь делать?» «У меня два корабля», — сказал Секма. «Если мы направим их разными курсами, мы ослабим наши силы. Для того, чтобы осмотреть целую планету в поисках Серебряного Крыла, или же этого механизма, мне понадобится два корабля, если мы, конечно, успеем вовремя. И все равно у меня сейчас два возможных направления. Я не могу рисковать, убеждая себя в том, что Ларис действительно говорит правду, и что у Сери были другие причины убить тебя, хотя бы, может, потому что твое присутствие в созвездии нежелательно, так как тебя в любой момент могут схватить, а это привлечет внимание к нему самому, как к ближайшему другу и бывшему партнеру. А он не может этого себе позволить, имея в кармане роковую звезду». С этими словами он бросил мрачный взгляд на подсвеченную карту. «Так что мне придется распределить силы. Маленький крейсер поедет на прыжок в Трейс, и я по радио распоряжусь, чтобы крейсер, оставшийся в Акерне, тоже отправился туда немедленно. Сессорн, без всякого сомнения, перехватит сообщение и подумает, что мы все направились туда. Думаю, он будет счастлив. Иначе он может привлечь к этому делу самое страшное акернанское оружие. А мы сами отправимся на Белое Солнце». Он улыбнулся Кетрику странной уклончивой улыбкой, в которой не было и тени юмора. «Играем, Джонни. Как насчет того, чтобы поиграть в азартные игры со всем созвездием? Ха! Кто не хочет быть богом?» Он встряхнулся, как бы стараясь стряхнуть с себя все сомнения и страхи, как пловец стряхивает капли воды. «У нас есть одно преимущество, если предположить, что мы не просчитались с выбором цели. Старший брат мощнее Грелы, и ему не придется проходить дрейф. Мы можем сделать все одним прыжком». Бокер едва слышно пробормотал. «И на том спасибо». «А как насчет Серебряного Крыла?» – поинтересовался Кетрик. «Не знаю. Но если бы это была моя яхта, и если бы я собирался использовать ее именно для таких целей, то я установил бы не самую мощную установку, которая только имеется». «А», – разочарованно протянул Глеван. «Тогда яхта обгонит нас запросто. Ну, а если мы несколько задержимся, мы сможем прыгнуть обратно». Все поняли, что он имел в виду. Уйти из области досягаемости роковой звезды. «Не сразу», — ответил Секма. Глеван кивнул. «Если не ошибаюсь, на этом крейсере у вас электронная система, которая работает намного быстрее нашей, и у вас более совершенная система перезарядки, так что вы можете подготовить вашу систему к прыжку в два раза быстрее любого торгового корабля. Даже еще скорее, если не обращать внимания на некоторые инструкции. Но лучше надеяться на то, что мы успеем вовремя». «Потому что иначе, — подумал про себя Кетрик, — то, что произойдет в созвездии потом, нас уже может не волновать». «Надо убрать в рубке, мы будем работать здесь. На разговоры у нас будет предостаточно времени во время прыжка. И не забывайте, что есть еще много непонятного, и для меня тоже». Варкован, тот самый шарганезец, ждал их в коридоре. Он улыбался. Его зубы ослепительно сверкали на фоне темно-сливовой кожи. «Спать нужно будет по очереди. Эта женщина создает проблемы на корабле». Они последовали за ним в кабину размером с хозяйственную кладовочку, в которой было две койки одна над другой, предназначенные для вспомогательного персонала, который может быть назначен на большой крейсер. «Прекрасно», — сказал Бокер. «За исключением одного. Суховато тут у вас». «МК обо всем позаботилась», — сказал Варкован и достал из шкафчика бутылку. «Приказ Секма». Сам он отказался составить им компанию и ушел. Оставшиеся расселись на койках и на полу, и Бокер налил всем содержимое бутылки. При этом он посмотрел на Кетрика. «Я так рад, что ты смылся от них. Ребята из МК отпустили нас через 15 минут после твоего звонка». «А до этого, — сказал Глеван, — весь день мы потратили о то, чтобы убедить этих сутиных детей, что Бокер просто старый друг серии и хотел всего лишь поприветствовать его. Не успели они выпить и полбутылки, как крейсер вошел в прыжок». Глава 21. Потом, той же ночью, или то, что было ночью для них, после того, как Ларис была помещена в отдельную кабину, все устроились в салоне, и Секма внимательно выслушал подробный рассказ Кетрика о его встрече с Сери и том, что произошло после этого. Потом он спросил. «Почему ты не нашел меня?» «Потому что хотел попасть на белое солнце. Я хотел получить этот миллион кредитов. Я не верил в роковую звезду. И даже тогда я не связывал Сери с этой историей, пока не попал на Гурру». Бокер спросил Секма. «Так вы следовали за нами, когда мы шли на Твайн?» Секма кивнул. «Как?» «Я внимательно следил за всеми, кто покидал Ридарву. Сери стартовал в Звездной Ласточке. Через несколько дней взлетела Грелла и последовала тем же курсом. Будь вы другими людьми, я бы просто подумал, что вы выбрали плохой маршрут. Но учитывая, что Бокер старый друг и бывший штурман Джонни, я посчитал, что это необычное совпадение, особенно когда узнал, что вы так неожиданно заимели деньги и приобрели товары, которые явно напоминали выбор Кетрика». И он бросил неодобрительно холодный взгляд на Кетрика. «Тебе повезло, что я не схватил тебя в Гурре, потому что я знал, что ты задумал». Бокер с любопытством взглянул на Секма. «Тогда вам было все это время известно, что он был с нами на Твайне, и почему вы ничего об этом не сказали? Вы знали, что Флей укрывает его?» «Когда я был на Гурре», — продолжил Секма, — «я разговаривал с Нилан. Она сказала мне, что Джонни был у них, и что он направляется на Белое Солнце, чтобы обокрасть Криннов. Она хотела убедить меня, чтобы я последовал за Кетриком и немедленно арестовал его. Это показалось мне подозрительным, зная, как Нилан была привязана к Кетрику». Кетрик вздрогнул, Секма кивнул. «Жаль. Но что-то было не так во всей этой деревне. Что-то тайное, скрытое. Они не хотели говорить о Сере, но желали, чтобы Кетрик был арестован. Думаю, что они рассчитывали, что даже если ты расскажешь мне о роковой звезде, этой задержки будет достаточно для того, чтобы Сере осуществил задуманное. И кроме всего, как малые дети, они хотели наказать тебя». С этими словами он снова повернулся к Бокеру. «И когда я, наконец, настиг вас в Твайне, и вы начали врать про Пелен, чему я не должен был поверить, и вы это знали. Да еще эти три сына Флея, следовавшие всюду за вами по пятам, все это неявно объясняло происходящее». Секма коротко улыбнулся. «И в этот момент, грубо говоря, вы уже потеряли свое значение для нас. Самым важным стала Звездная Ласточка, за которой я последовал в последний момент. Я готов был сражаться с Флеем, и если необходимо пустить в ход все имеющееся на судне оружие, даже если это погубит вас. К счастью, Флей поверил моей истории». «И все равно», — возразил Кетрик, — «ты слишком поздно прибыл в Кераноку». «Да, о Серебряном Крыле тогда еще и речи не было, но ее уже и след простыл. Все, что я имел в тот момент, — это Звездная Ласточка в ремонтном доке с распроданным товаром и командой, сидящей вокруг и ожидающей окончания ремонта. А Сери, ну, Сери, предположительно, отправился пассажиром на одном из акернанских кораблей, чтобы подготовить дальнейшие посадки для Звездной Ласточки и отправлять ее домой пустой. Нам показали его имя в списке пассажиров, и я начал подозревать, что совершил просчет. Оставалось надеяться, что фрегала не убили тебя, и мне удастся что-то выяснить у тебя». «Тогда почему?» — настаивал Кетрик. «Какого черта ты не встречал нас?» «Встречал. Но когда Бокер запросил в справочном «Ласточку» его регистрацию, тут же убрали из списка, и информация о вашем прибытии не попала в центр. Иначе мы не могли узнать о вашем прибытии и о том, что Бокера и остальных арестовали. При нормальных обстоятельствах я мог бы запросить у портовых властей уведомление о вашей посадке, но в этой ситуации мне не хотелось привлекать к вам внимание. Акернанцы делали все возможное, чтобы препятствовать нам. Они шпионили, прослушивали наш телефон, наши кабинеты. Я недаром так спешил убраться оттуда. Если бы тебя схватили, Джонни, и если бы у Сессорна было больше времени, чтобы дать все указания, то... И этот охранник, которого выбило чай у корабля, и дырка в заборе, и то, что ты делал на рынке, не думаю, что они дали бы нам взлететь, несмотря на МК. Хурт слушал, нахмурившись, время от времени потирая шрам на боку. И вдруг он сказал. «И почему именно мы, Секма? Мы одни против роковой звезды? Есть целое созвездие, они все тоже в опасности». Кетрик сказал. «Что-то же можно было сделать с тех пор, как мы говорили на Земле. Через официальные каналы, я имею в виду. Межпланетная служба безопасности, МК, общая разведка. Ты ведь не рассчитывал на соломинку по имени Кетрик?» «Мы сделали все, что могли», — сказал Секма. «Но ты же знаешь, как это бывает. В любом цивилизованном мире политиков волнуют только предстоящие выборы. Интеллектуалы заняты своими теориями по совершенствованию человечества. А само человечество сидит на огромной куче, набивает себе желудки и разглагольствует. Им и дела нет до таких неприятных вещей, как роковая звезда. Они не хотят верить, как не верил ты сам. А те, кто верит в роковую звезду, просто активно работают на нее, при этом мило улыбаются и врут нам в глаза. Так что единственное, что нам удалось получить, это повторение слухов и сплетен, и пару намеков, которые так ни к чему и не привели. Или же просто были недостаточно полны, чтобы стать основанием к действию. А часто местные власти просто не желали предоставлять нам информацию. Он вдохнул, и на его лице ясно проявились все тревоги и разочарования прошедших месяцев. «И все это время ты ходишь по острию ножа, потому что ничего не известно. Чиновники, охрана, местные жители и полуобезьяна, с которой ты общаешься, и правительство, и Курадай, каждый может оказаться врагом, и даже в МК. Могу дать руку на отсечение, что не один раз наши запросы преднамеренно замалчивались. Люди типа Сессорна есть во всех мирах. Они затягивают, запутывают дело в ожидании слова, и они будут громче всех призывать сдаться, когда наступит тот страшный день». «Жажда власти», — угрюмо прокомментировал Глеван. «Это еще страшнее золотой лихорадки». «Правда», — согласился Секма. «Но сейчас они называют по-другому, даже перед самими собой. Они совершают эти преступления из самых благородных побуждений. Даже Сессорн, я уверен, никогда не признал бы, что действует из простой жажды власти или ненависти ко всем человеческим расам». «К черту все их мотивы», — сказал Кетрик. «Мне только нужно победить их. Что это за штука, которой можно отравить звезду? Как она транспортируется? Ты говорил, что нужно осмотреть планету, как будто этот механизм можно разместить просто на поверхности. Согласно нашим лучшим научным разработкам, а я могу заверить тебя, что мы привлекли к этому самых талантливых умов созвездия, тех, кому можно верить, кто выложился в этих исследованиях, и они пришли к выводу, что пусковой механизм будет расположен на Земле. Это многоступенчатая операция, по всей видимости. То есть изменения на Солнце не происходят после первого же удара. Для этого нужно произвести серию атак, которая и будет стимулировать нарастающую реакцию. По теории устанавливается довольно небольшое пусковое устройство, которое способно произвести серию выстрелов сверхскоростными ракетами. Боеголовки ракет несут искусственные кобальтовые изотопы и катализатор. Последние вступают в реакцию с атомами кобальта, которые обычно имеются на Солнце, и порождают другие изотопы, нестабильные и подверженные распаду. А потом реакция становится самодостаточной, и Солнце само по себе превращается в гигантскую кобальтовую бомбу, которая уничтожает все живое на миллионы миль вокруг. Наверное, ракеты не могут быть запущены с корабля, потому что его экипаж и пассажиры сгорят в собственном гамма-излучении до того, как вся эта операция будет завершена. Если пусковое устройство находится на Земле, они могут зарядить боеголовки в автоматический магазин и покинуть это место. Кетрик кивнул. «Ладно, давайте тогда посмотрим карты. Я знаю мир Криннов, наверное, как никто другой в созвездии, хотя это тоже немного значит. Но может нам удастся вычислить самые вероятные места? И ты можешь увеличить свои шансы при помощи шлюпок, как вспомогательных средств. Только не двух сразу. Одну надо придержать на случай, если мы заметим пусковой механизм в какой-то области – где крейсер не сможет сесть. Но одна шлюпка — это возможно. И Секма вытащил карты. И большую часть времени прыжка они провели планируя, делая перерывы на еду и сон. В один из таких перерывов Кетрик оказался наедине с Ларис. Она почти не выходила из своей каюты. Она давно уже знала, что они не идут на Трейс. Когда Секма сообщил ей это, она только ответила: «Жаль, что вы не поверили мне». При этом ее лицо было похоже на непроницаемую маску, каким его запомнил Кетрик в ту ночь в Ридарво. С той минуты она не произнесла ни одного слова. Лишь на короткое время она присоединялась в общем трапезам и сразу же исчезала, плотно замкнувшись в свой кокон из... чего? Была ли то уязвленная гордость от того, что ей не поверили? Отчаяние, что она не справилась с заданием Сери? Или страх? Страх роковой звезды? Боязнь за Сери? И отсюда снова отчаяние из-за невыполненной задачи? Кетрик не мог сказать. Когда он неожиданно наткнулся на Ларис в салоне, она взглянула, подняла на него такие усталые глаза, которые могли свидетельствовать только о бессонных ночах. «Прости», — пробормотала она и постаралась незаметно проскользнуть мимо Кетрика к выходу. Но он задержал ее. На Ларис был зеленый форменный комбинезон МК, который ей одолжил кто-то из экипажа, чтобы она могла сменить свое единственное платье. Но и через жесткую мужскую ткань он почувствовал мягкие линии ее тела, которые, когда дарили ему столько наслаждения своей гладкой и упругой свежестью трепещущего естества. Сейчас она напряглась под прикосновением его руки. И трепет ее тела в тот момент был всего лишь всепроникающей нервной дрожью, которая пропитывала каждую клеточку живого существа во время космического прыжка, когда каждый атом стремится противостоять разрушающей силе, которая готова все превратить в хаос. Ларис подняла руку и сказала: «Пусти меня, Джонни. Нас с тобой сейчас ничего не связывает. Ничего». «Верю», — согласился Кетрик, но не отпустил девушку. Она была так близка, что он ощущал тепло ее кожи и аромат волос. Она была прекрасна. Где-то глубоко внутри он почувствовал острую боль, как от удара ножа. «Ты когда-нибудь любила меня, Ларис?» «Что за глупый вопрос, Джонни?» «Да, наверное, глупый». Кетрик забрал руку. «Ладно». Он пошел прочь от нее через крошечную комнатку и вдруг услышал за спиной голос, пронизанный болью, которая заставила его вздрогнуть. «Тебе не стоило возвращаться. Ты думал, что нужен нам, что мы умрем здесь без тебя. Почему ты не оставил нас в покое?» И с этими словами она ушла, с нескрываемым отвращением пройдя мимо чай. И Джонни вспомнил, что Сири никогда не пускал Тхэла в дом, когда там была Варис. Чай тихо фыркнула, но ничего не сказала. «Настоящая леди», — подумал Кетрик, — «даром, что в шкуре». Он налил себе напиток, но пить не стал. Так и остался сидеть, уставившись на бокал и забыв про него. Через некоторое время он понял, что впервые с момента своего отъезда с Земли он вспомнил девушку по имени Сандра. Вспомнил и пожелал ей добра. Вскоре они вышли из прыжка. Перед ними горело белое солнце, одно из немногих горячих белых солнц в Хайдасе, как молодой ретивый воин среди престарелых обмякших солнц. Яростный свет безжалостно бил в щитки крейсера. Счетчик радиации показывал норму. «Временная отсрочка», — пробормотал Кетрик. «Или ошибка?» Секма не ответил. Они выглядывали из защищенных иллюминаторов мостика на мир Кримнов, плывший мимо в зареве солнечного света. Уже не было сомнений относительно того, какая планета должна была быть выбрана в качестве платформы для запуска роковой звезды. Два маленьких внутренних мира наполовину расплавились, три внешних не подходили из-за отравленной атмосферы, гравитации или холода. И только в мире Криннов была жизнь. Своеобразная, правда. Сквозь просвет между высокими и более низкими слоями облаков пыли и дыма можно было разглядеть рельеф поверхности планеты. Кетрик сделал голографические снимки белых пустынь, черных пятен лавы вулканических зон, ребристых вершин юных гор, бассейнов мелких морей, умирающих под палящим солнцем. Приблизившись, он увидел извилистые ленты рек и зеленые полосы плодородных земель. Тут резко прозвучал голос оператора радара. «Сэр!» И почти в то же мгновение, при работающем противоударном контроле и открытых иллюминаторах, когда все шло в соответствии с планом, заорала рация: «Сэр, срочное сообщение!» Звук был четким и ясным, несмотря на шипение и треск помех. «Серебряное крыло вызывает крейсер. Смотрите на приборы и думайте, дорого ли вам жизнь. Вам не повезло, вы опоздали». И с чем-то похожим на свистящий смешок голос добавил. «Пока». В наступившей напряженной тишине оператор сказал. «Она ушла. Никакой радар, никакой луч или ракета не могли настигнуть серебряное крыло в небытии вне космического пространства». Люди на мостике застыли, пораженные быстротой, с которой все это произошло. Кетрик увидел, как лицо Секма побелело под его бронзовой смуглостью, и он подумал, что сам, наверное, выглядит так же. На них несся мир Криннов. Полыхало белое солнце. Счетчик радиоактивности сделал небольшой предупредительный скачок. Глава 22. Секма первый нарушил тишину. Голос его прозвучал тихо, но достаточно твердо, с легким звоном металла. «Сначала мы, как запланировано, просмотрим дневную сторону планеты. Не исключено, что мы сможем обнаружить пусковую установку и обезвредить ее до наступления критической стадии процесса». Корабельный шкипер, приятный крепко сложенный Дарван, как и Секма, спросил. «И сколько у нас на это времени?» «По подсчетам, Секма не случайно сделал ударение на последнем слове. Этап, после которого процесс становится необратимым, наступает приблизительно через 12 часов после удара первого снаряда. Это будет на рассвете». Он сделал небольшую паузу. «Но, к сожалению, у нас нет и приблизительного представления о длительности размещения устройства. Поэтому эти подсчеты ничего нам не дают». «Действительно, ничего». И в ушах еще звучал насмешливый голос. «Вам не повезло. Вы опоздали. После наступления критического этапа, — продолжал Секма, — нарастание реакции становится более стремительным. Радиация смертельна уже через 6 или 7 часов. Обычная защита типа нашей здесь бессильна, поэтому...» «Поэтому, — продолжил штурман, — нам лучше поспешить воспользоваться отведенными нам часами». Он ничего не сказал о том, что если поиск будет отменен, крейсер сможет приземлиться, быстро подготовиться и совершить прыжок, уходя от опасности. Кетрик знал, что эта мысль непременно должна была прийти ему в голову. Ведь сам Кетрик думал об этом и знал, что это на уме у всех членов экипажа. Их сдерживало только одно, и, судя по себе, Кетрик знал, что это не храбрость, а стыд. Никому не хотелось первому признать, что они смогут струсить и сбежать. 16 часов? Может быть. Может, половина этого срока. Узнать точно было невозможно. Никто раньше не видел рождения роковой звезды. Никто не мог предоставить каких-либо данных. Им повезло оказаться первыми. И жаль, что их опыт останется так и неизвестным для науки. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, Кетрик вступил в разговор. «Обезвреживание пускового устройства вручную осложняет задачу. А что, нельзя ли взорвать эту штуковину?» «Не то, что нельзя», — объяснил Секма. «Просто нецелесообразно. Если не думать о планете, конечно». «Кобальтовые боеголовки», — догадался Кетрик. «Ну да, конечно». «И если у нас не будет другого выхода», — заключил Секма. Крейсер мощно рвался вперед. Штурман вернулся на свое место, где они со вторым пилотом начали проверять координаты исходной орбиты. «Большой красивый гроб», — подумал Кетрик. «Все полированное, огромное, сверкающее сталью и светящееся гордостью. А на самом деле просто бесполезная махина, несущая благородных людей навстречу их гибели». Несмотря на их призрачную надежду найти иголку в стоге сена, размером с целую планету. Пока Сери преспокойно разъезжает на своей яхте «Серебряное крыло», а в Тананару Лигу «Созвездие миров» ждет жесткий ультиматум. Кетрику не давал покоя вопрос, насколько больно будет Сери узнать, что роковая звезда отняла у него Ларис. «Смотрите на приборы и думайте, долго ли вам еще жить», — советовал голос из космоса. Голос, который вполне мог принадлежать Сери. Потом был смех. Кровь бросилась Кетрику в лицо. «У нас больше времени, чем вы думаете», — сказал он наконец. «Он сказал, что у нас есть время, чтобы приземлиться и подготовиться к прыжку, прежде чем радиация станет смертельной. Если мы забудем обо всем остальном. Именно на это он и рассчитывает. Зачем ему было говорить это, если бы он не боялся, что мы сможем обнаружить пусковое устройство и вовремя обезвредить его?» Секма цинично ответил. «Утешай себя этим, Джонни. Нам осталось просмотреть всего полмира. Только ту часть, которая освещена Солнцем. Заход Солнца будет сигналом конца поиска. Только когда точно это произойдет? Мы не знаем, где начинается дневной свет и не можем предположить, где он закончится. Нам нужна надежда, так что если у тебя возникнут еще подобные мысли, сообщай нам». «Я сделаю лучше», — сказал Кетрик. «Я спущусь и завербую криннов. В конце концов, это их солнце». И тут его рассмешило выражение лица Секма. «Чего ты боишься, что я прихвачу по пути пару драгоценных камней?» «Это просто привычка, наверное», — странным тоном ответил Секма. «Жаль, что не могу дать тебе пару спасательных шлюпок». И внезапно он улыбнулся. «Если найдешь камни, можешь оставить их у себя. Мы запустим номер один ровно через 8 минут». Кетрик спустился в салон, где все происходящее обсуждалось Бокером, Хуртом и Глеваном, которым не хватило места на мостике. Они слушали разговор по рации. «Надеюсь, вы все слышали?» «Да». Бокер занимался бутылками силарета, которые он старательно укладывал за пазуху. «Нам это пригодится, чтобы отметить победу или... не отметить». Одну бутылку он бросил Кетрику. «Держи». Кетрик сунул бутылку под рубашку, ощутив жгучий холод стекла на коже. «Я думал, не захотите ли вы спуститься вместе со мной?» «Куда угодно, подальше от этой дыры. Мы уже насиделись в заперти». «Пойдем тогда чай?» Ее тоже не пустили на мостик, и ей уже тоже наскучило сидеть без дела. «Идти наружу, Джонни?» «Да, и много бегать пока что». И они вместе с чай пошли по коридору. Кетрик держал руку на ее сильном сером плече. Проходя мимо двери каюты Ларис, Кетрик остановился. «Мы подождем», — буркнул Бокер и вместе с остальными направился к шлюпочному отсеку. Щелкнул замок, и дверь каюты отворилась. Ларис надела платье, уложила волосы, немного подкрасила лицо, которое засияло еще более пронзительной красотой. Только глаза ее оставались огромными и неподвижными, без всякой искорки жизни. «Я пыталась спасти тебя», — сказала она. «Если бы вы направились на Трейс, ты остался бы в живых». Она немного помолчала. «Надолго, Джонни?» «Столько, сколько мы проводили времени на острове, когда нам хотелось заниматься любовью». Девушка кивнула. «Я очень любила тебя, Джонни, как никого и никогда. Но недостаточно для того, чтобы поехать с тобой, когда ты покинул нас. Я взвесила все, что я теряю и что я выигрываю, и решила остаться. Мне жаль, что все вышло не так, но я никогда ничего не обещала. Я всегда знала, что все равно оставишь меня». «Мы еще можем спастись, Ларис!» Ему показалось, что в ее застывших темных глазах что-то мелькнуло. «Как?» «Если вовремя обнаружим пусковую установку, мы можем обезвредить роковую звезду, прежде чем она достигнет смертельных размеров». «Я бы сказала, если бы знала», — ответила Ларис. «Я не хочу умирать. Я бы сейчас же сказал все, что знаю. Мне ничего не говорили, кроме того, что сейчас роковая звезда должна быть на белом солнце». Теперь он верил ей. «Я спускаюсь на планету», — сказал он. «Прощай, Ларис». Она невидящим взглядом смотрела на него, как будто думая о чем-то совсем далеком. «Сери в безопасности, если тебя это может утешить», — сказал Кетрик. «Сери? О!» — Ларис покачала головой. «Да, я все взвесила, Джонни. Мне всегда это очень хорошо удавалось. Только на этот раз не удалось. Все не удалось. Из-за тебя». Теперь свет явно зажегся в ее глазах глубоким тлеющим огнем. «Я буду ненавидеть тебя, Джонни, пока у меня останется крупица разума. И единственное, что меня утешит, это то, что ты тоже умираешь». «Да», — продолжил Кетрик, — «только я не умираю один». С этими словами он положил ладонь на ее щеку, которая казалась холодной, как алебастр, и ощутил острую боль при мысли о том, что эта неземная красота обречена на гибель. «Но ты-то всегда была одна, правда?» Ларис отпрянула, спрятавшись в своей каюте, а они с чай вышли через люк к шлюпке, услышав за спиной щелчок захлопнувшегося шлюза. Глава 23. Пилот на шлюпке, мрачный, безрадостный человек, в безумной спешке высадил их там, где указал Кетрик, и, едва дав им ступить ногой на твердую землю, умчался обратно на крейсер. И Кетрик даже не обвинял его. Небольной портативный счетчик, выданный ему из корабельного оснащения, показывал, что радиация все еще в пределах нормы. И все равно ему казалось, что солнечный свет больно обжигает и ранит кожу. И, вспомнив свой повторяющийся кошмарный сон, он испугался. Они стояли на самом пекле в открытой пустыне, белым заревом обдающей все вокруг. В этом месте солнце взошло приблизительно 3 часа назад, но воздух был уже сухим и нестерпимо горячим. Далеко от них, прямо на песке, было перевернутое отражение озера, обрамленного белыми полосами водорослей. В другой стороне, за самым краем пустыни, простиралась плодородная низина шириной в несколько миль. Она змеей скользила вслед за изгибами реки, пересекающей половину континента. За низиной снова начиналась бесконечная пустыня, ограниченная с другого края высокими горами. К западу, вниз по течению реки, низина скрывалась из виду за цепью высоких холмов, которые напоминали старинные боевые корабли, выстроившиеся в длинный ряд. К востоку, вверх по течению, полоса изгибалась в другом направлении, обвивая усеченный конус небольшого вулкана, давно уже не действующего, но покрытого черными пятнами старой лавы. Большая часть горизонта была затуманена тучами дыма и пыли. «Ну, — сказал Бокер, — вот мы и пришли, именно туда, куда хотели. В конце концов, это оказалось совсем легко». Хурт в ответ выдал такое, отчего, казалось, похолодел раскаленный воздух, а Глеван только сказал: «Часы наши сочтены, так что давайте не будем терять времени». Они взяли все, что привезли с собой в шлюпке, главным образом подарки, а также оружие, провизию, капсулу для очистки воды, очень своевременная предосторожность, и содержимое бокеровских бутылок, перелитое во фляги. С ними было также и миниатюрное переносное радио, которое Кетрик тащил на спине. Это была их призрачная связь с лихорадочно работающей на крейсере командой. Вся группа начала спуск с крутого склона по тропинке, усыпанной коварными ускользающими из-под него камушками и зыбким песком. Тропа вела к зеленому полю, манившему их где-то на 1000 футов вниз. Ступая по предательской почве, Кетрик думал, что все они, наверху и внизу, надеются не просто на удачу, спасти их может только чудо. Если было время, все можно было решить. Разведывательная техника была настолько совершенна, что от нее ничего не могло ускользнуть. Если есть время. Но времени не было. Крейсер и шлюпка, сопровождающие его, должны просмотреть всю сферу планеты с самого рассвета до края, где наступает ночь, не пропуская ни одной мили на каждой широте, где только есть условия существования живых организмов, при этом подвергая наиболее пристальному обзору зону повышенной вероятности. При этом будут использованы все средства визуального наблюдения и пеленгующие приборы. И все равно шансов практически не было. Мощный солнечный свет затмил бы любую вспышку взлетающей ракеты, если, конечно, это не происходит под самым носом. Огромные клубы песка, вулканической пыли и дыма затрудняли обзор обширных территорий, и всегда находилось какое-то препятствие, осложняющее работу радара. Небольшие сверхскоростные ракеты трудно заметить, если они не были выпущены достаточно сильным потоком, создающим различимую траекторию, а по всей вероятности, такой траектории не было. Промежуток времени для поставки на Землю боеголовок был рассчитан где-то в пределах чуть более часа. Если бы было время, со всеми этими сложностями можно было бы справиться. Тщательное сканирование, бесконечный поток данных, просчитанных компьютером, бесчисленные сравнения, постоянное изучение снимков, но на все эти технические новшества не было времени. Им приходилось, как дикарям, выбрать самый примитивный способ. Была только одна надежда. Это то, что Сери и его друзья проявили невнимание, слишком уверовав в собственную безопасность, и недостаточно тщательно закамуфлировали пусковое устройство. Блеск металла на ярком солнце видел издалека, особенно в этом неметаллическом мире. Пару раз во время мучительного спуска Кетрик включал радио. Они были вне радиодиапазона крейсера, к югу от выпуклого экватора. Но шлюпка все еще была достаточно близко, и Кетрик мог поговорить с ее экипажем. Разговор был отрывистый и короткий. Кетрик тут же выключил приемник. Они перешли в гущу тяжелого влажного воздуха, висевшая над плодородной долиной, у обочины тропы начали встречать вьюки и виноградные лозы. Кетрик искал глазами местных жителей, но Чай заметила Криннов первая. Она скорее учуяла их своим тонким нюхом, дав знать своим ворчанием и пальцем показывая вдаль. Внизу показались деревья, высокие, с блестящими стволами и гибкими ветвями, увешанными блестящими зелеными листьями, огромными, как ковры. Под деревьями было заметно какое-то движение. Оно колебало дерн и высокую астролистную траву в проходах между стволами. Через секунду прямо перед их ногами в землю, задрожав, воткнулось острое деревянное копье. Кетрик вышел вперед, остановился возле копья и выкрикнул на языке полувздохов-полузвуков, таком же примитивном, как язык чай. «Джан будет говорить с Гнак. Он даст Гнаку много подарок, и подарок людям реки». Кетрик вытянул обе руки ладонями кверху и начал ждать. Он давно не был здесь, а у Кринов короткая память. Гнака уже, может, давно нет в живых. Его могли съесть, или же он просто может быть не духи в этот день, и приказать своим воинам проткнуть всех незваных гостей копьями. Кетрик терпеливо выжидал. Солнце, казалось, мчалось к горизонту. Стрелка маленького счетчика тянулась к красной отметке. Кожа пекла огнем. Кетрику по-детски хотелось спрятаться в тени деревьев. Гнак вышел на тропу, чтобы взять свое копье. «Будем говорить», — сказал он. Они вошли в гущу леса. Деревня Кринов была довольно грязной. Примитивные навесы из ветвей и огромных листьев защищали обитателей от дождя. Они были беспорядочно разбросаны под кронами деревьев, но в самом центре было оставлено пустое пространство для священного костра, который разжигался в яме перед обиталищем Бога, сооружением из листьев и костей. Богом было вертикально установленное бревно, верхушка которого была увенчана некоторым подобием головы. Он бы раскрашен яркими цветами и увешан местными камнями. Кетрик как-то насчитал около 50 таких камней на ожерелье и на бедренной повязке божества. Мало кто из богов созвездия был таким состоятельным Всевышним. Мужчины уселись на гостевой стороне поляны, подальше от божественного дома. Кетрик не отпускал от себя чай, запрещая ей ворчать. Она покорно подчинялась, но шерсть на ее холке стояла дыбом. Там был второй костре, вокруг которого сгрудились кринны, повернувшись лицом к пришельцам. Это были заросшие, ощетинившиеся сутулые создания, напоминавшие доисторические ужасы или еще более страшные истории. У них сохранился хвост, и их предки были обезьяноподобными, только это и сближало их с людьми, скорее, чем с птицами или рыбами. У этих существ были огромные зубы, предназначенные для того, чтобы рвать добычу. Руки их были сильными и ловкими в изготовлении оружия и простейших инструментов. От них несло резким и отвратительным запахом, одновременно человечьим и животным. Цвет шерсти, покрывавший их мощные тела, был разных оттенков, от черного до пятнисто-красного. Они не заботились об одежде, разве что самые влиятельные мужчины, которые украшали себя каменьями, в зависимости от занимаемого в племени положения. У Гнака их было столько, сколько пальцев на руках и на ногах, больше, чем у всех остальных его людей, но меньше, чем у самого Бога. Остальные распределялись в этой иерархии по количеству украшений, которое доходило до одного и у самых простых членов племени. Они не умели нанизывать камни. Женщины просто плели из волокон сетки, в которые помещались камни и пристегивались к воротнику шкуры. Но даже сквозь волокна сетки, сквозь грязь, покрывающую поверхность камней, они сияли необыкновенной красотой. Именно поэтому кринов так строго охраняли. В соответствии с иерархией кринов, начиная с одного камня и дальше, Кетрик раздавал подарки. Это был необычный набор всего чего угодно, от шлюпочной оснастки и включая все, что сверкало и внушительно смотрелось. Кетрик сгорал от нетерпения, но он знал, что ни в коем случае нельзя спешить. В самом конце он преподнес самый значительный подарок Гнаку. Это был запасной шлем. Кетрик вручил его со словами: «Я дарю это Богу, который позвал меня». Раздался удивленный вздох. Гнак принял подарок, положил его на гору костей перед домом Бога и вернулся на свое место, внимательно вглядываясь в лицо Кетрика. «Бог говорит только с Гнак». «Правильно», — подтвердил Кетрик. «И ты сказал ему, почему мы пришли». А про себя он подумал: «О боже, вы тупые обезьяны, и мне надо пройти через все это, чтобы вбить ваши глупые головы, что ваше солнце должно сойти с ума и убить вас всех». «Бог сильный, как Гнак. Он может сказать очень громко. Он может крикнуть через звезды. Он сказал мне: пришли злые духи в облике людей. Они стоят на моих горах, они колдуют. Гнак, великий вождь, мой брат, видел это. Он знает это колдовство. Он знает, что они замыслили». Маленькие глазки Гнака загорелись каким-то озадаченным неопределенным огнем. Если Бог действительно так сказал, то возражать нельзя было, равно как нельзя было признаться перед всем племенем, что он не в курсе дела. Ему пришлось хмыкнуть, стукнуть себя кулаком в грудь и произнести: «Гнак – брат Бога, он знает». Кетрик благородно дал вождю подсказку. «Гнак знает, что люди пришли убить солнце». Глаза Гнака распахнулись в удивлении. Через толпу мужчин пробежал взволнованный шепот. За их спинами резко загласили волосатые женщины и дети. Инстинктивно все вскинули головы к небу. «Они убивают солнце!» – прокричал Кетрик. «Они отравят его своим колдовством!» Он вытащил нож Флея из-за пояса и воткнул его в грязь под своими ногами. «Они проткнут его, как я! Они ранят солнце колдовством!» Он снова и снова кидал нож в землю, и так как он попал в точку, убежденность и страх захватили зрителей. Гнак в ужасе уставился на лезвие ножа. Кетрик бросил нож и прыжком вскочил на ноги. «Гнак и его брат Бог спасут солнце! Они позвали нас сюда на помощь, потому что мы знаем пути тех, что без хвоста. Мы можем напустить на них свое колдовство!» Его голос звенел в зеленой жаркой тени деревьев, над головами пораженных, полубезумных, полунепонимающих существ, над плоскими зубастыми и волосатыми лицами, с их вечно ненавидящими глазами. «Гнак спасет солнце! Веди нас, сильный вождь! Говори с людьми на реке! Бог скажет тебе, где найти тех, что без хвоста, и убить их!» И Кетрик по местному обычаю отвесил низкий поклон Гнаку. «Веди нас, Гнак, туда, где злые духи колдуют с огнем и громом, с грохотом, идущим с небес и на небеса! Спеши, о вождь, и спаси солнце!» Гнак не спускал с Кетрика напряженного, непонимающего взгляда, как человек, оглушенный внезапным ударом. Кетрик не вставал в низкого поклона. За его спиной Бокер, который понимал речь криннов, толкнул бы бок Хурта и Глевана, и они тоже сразу же склонили головы. Затем второй вождь с 10 каменьями поклонился и выкрикнул: «Веди нас, Гнак!» Остальные мужчины племени слились в крике: «Гнак! Гнак!» Гордость распирала грудь Гнака, его хвост поднялся упругой дугой, конец которой уже почти коснулся лопаток вождя. Но он все еще не понимал, что от него хотят. Но вести вперед своих людей – это дело вождя, и само величие идеи подхлестнуло его самолюбие. Он топнул ногой, стукнул кулаком в грудь и прокричал: «Гнак спасет солнце!» И он пошел быстро, вслед за ним потянулась добрая половина племени. Последнее, что сказал Гнак, было: «Бог будет говорить через говорящие бревна. А если не будет?» – взволновался Бокер. «А если люди у реки ни слова не скажут о шуме и явлениях с небес?» «Ты все равно не переживешь это утро», – подбодрил Кетрик. «Несколько часов уже не имеет значения». «Чисто из человеческого тщеславия», – сказал Гливан, – «я буду молиться о чуде». Зазвучали монотонные громкие голоса говорящих бревен, которые созывали все разбросанные вдоль реки племена криннов. Кетрик мало что понимал в барабанной дроби. Он включил радио, но теперь уже шлюпка, по всей видимости, ушла из зоны его действия. В приемник звучал только шелестящий фон. Кетрик повернул ручку и выключил прибор. Солнце поднялось выше, жара становилась сильнее. Стрелка счетчика подползала к красной черте. Гром первобытного телеграфа джунглей замер, захлебнувшись. На Кетрика нахлынуло острое чувство нереальности происходящего, нечто вроде отрешенной жизнерадостности на грани безумия. Он перестал бояться, он перестал беспокоиться. Он посмотрел на Бога, который сидел в своем домике за священным костром, и обратился к нему со словами: «Если подведешь своего братца, больше не кати в тебе подношений». И так он продолжал сидеть в полузабытии, слушая барабанную дробь. Его вернул к реальности Бокер, который тряс его за плечо, приговаривая: «Просыпайся! Кажется, они что-то услышали!» Глава 24. Кетрик встрепенулся. Он слышал, как Гнак громовым басом возвещал, что поведал ему Бог. Его поддерживал гул голосов. «Гнак! Гнак!» Женщины заголосили. Раздался топот, затихли барабаны. Кетрик присоединился к бегущей толпе. Они встретили Гнака на тропе, огражденной стеной высокого дерна и травы, которая вела к центральному месту и к берегу река. «Мой брат Бог сказал мне, — сообщил Гнак, — что племя гуров за большими горами видели колдовство солнцеубийц». Кетрик сказал: «Гнак поведет нас». Он глянул на своих спутников, лица которых были столь же бескровными, как, наверное, его собственные. Он не верил. Они не верили тоже. Они боялись верить. «Вырос вулкана», — предположил Хурт. «Или землетрясение». Блеван молчал, но беззвучно шевелил губами. Гнак говорил что-то нараспев. Ему вторила толпа соплеменников. Они топали ногами и совершали ритуальные танцы воинственного характера, которые напоминали неприличные жесты и позы с поднятыми и дрожащими от возбуждения хвостами. Через мгновение они схватят свои орудия и бросятся обратно к реке. Кетрик отошел в сторону на поляну, где на подпорках покоилось говорящее бревно. Оно было полое внутри и имело длинную прорезь на плоской верхней части. Рядом были подвешены разные палочки и прутья. Кетрик включил радио и вызвал на связь шлюпку. После некоторого молчания, которое показалось ему нестерпимой вечностью, помощник пилота ответил на вызов. Голос его звучал далеким и довольно раздраженным. «Пока что результат отрицательный», — сказал он. «Ничего, кроме пыли и вулканов. Это просто ад. Я потерял связь с крейсером, но их последнее сообщение было отрицательным». «У меня, кажется, что-то прояснилось», — сказал Кетрик и поспешил изложить ситуацию, оставляя в стороне все сверхъестественные детали. «Большие горы — это цепь высоких холмов к западу от того места, где вы нас высадили. Как далеко за ними живет это племя, я не знаю. С воздуха эта страна просто винегрет какой-то». «Знаю, сам видел это сегодня утром. Посмотрим на нее поподробнее, когда войдем в эту зону». И Кетрик услышал, как он обращается к пилоту, перед тем, как снова вернуться к Кетрику. «Это наш следующий виток в западном направлении. Мы уже почти на конечном пункте, собираемся поворачивать на восток». Кетрик возразил: «Думаю, что вам стоит отклоняться от курса». «Нам задали определенный курс, Кетрик. Мы не собираемся делать крюк в несколько тысяч миль из-за того, что какая-то ваша обезьяна увидела приближающуюся грозу или...» «Извержение вулкана», — подсказал Кетрик. «Конечно, вам виднее». И он прервал связь. Он не имел права злиться и знал это. Знал, что помощник пилота был совершенно прав. Племя толпой направилось в обратную сторону по тропе, перебросив через плечо свое примитивное оружие. Они следовали за Гнаком. Кетрик с товарищами присоединились к этому шествию. К краю воды уже были подтянуты две-две лодки. Кримны совсем не по обезьяне были бесстрашны и ловки в воде. Они плавали, охотились на водных животных. Для долгих путешествий они сконструировали нечто вроде катамарана из двух больших заточенных с обоих концов бревен. Река была большой магистралью, от которой ответвлялись притоки, и кринны удалялись на огромные расстояния от своих мест, пускаясь иногда в неоправданно далекие плавания, то ли из стремления к освоению пространства, то ли из простого любопытства. Они были отважными и энергичными существами. Через какой-то миллион лет они могут кое-чего добиться, если останутся в живых. Лодку столкнули в воду. С длинными веслами в руках 10-15 криннов оседлали каждое бревно. Гости разместились среди них, прихватив с собой чай, которая все время была на стороже, но послушно следовала за Кетриком. Кринны решили не обращать на нее внимания, но ей не слишком удавалось отвечать им тем же. Кетрик склонил голову на ее плечо и сказал: «Скоро все кончится, потерпи немного». Кринны принялись молотить веслами воду. На каждом бревне сидел рулевой, который выкрикивал: «Ух, ух, ух!», отмеряя ритм гребли. Гребцы уловили заданный темп, и бревна устремились вниз по течению по направлению к большим горам, к племени гурров, которые видели колдовство. «Вот мы какие!» — иронически заметил про себя Кетрик, задрав хвосты. «Наша маленькая компания отправляется спасать солнце!» И снова его охватило странное ощущение нереальности происходящего, но на этот раз уже без всякой успокоительной отрешенности. «Я уже когда-то проделывал это путешествие», — вспомнил он. Действительно, он уже сидел в ряду криннов, управляющих плавучим бревном. Он уже смотрел им в волосатые спины и видел размах весел, сверкающих на солнце. Мимо него уже когда-то проплывали берега реки, которая теплом окутывала его ноги, а хвосты отважных моряков аккуратно задирались вверх, спасаясь от влаги. И через некоторое время он осознал, что не это он имел в виду. Он просто, наконец, переживал свой сон. Их несло вниз по течению. Лодки неслись быстро, но солнце все равно обгоняло их, спеша к зениту навстречу своей гибели. Больное умирающее солнце, и Кэтрику показалось, что сам свет его был неестественным, что весь пейзаж был залит лучами, которые можно увидеть только в горячечном бреду. Мутные тени скакали и мучительно извивались, прежде чем погрузиться в кроваво окрашенную воду. Высокие холмы нависали по сторонам, их бока казались ободранными до крови, они смотрели сверху почти человеческими лицами, с рассеченными молнией лицами. Вдоль реки темной полосой полз лес, полный звуков и тайных шорохов, а вдалеке на другой стороне низины, над стеной пустыни, сверкала желтая завеса грозовых туч, которая тянула свои оборванные края вниз на землю, к верхушкам деревьев. Гребцы горбились и скалились, без устали взбивая пену на поверхности воды, плывя из ниоткуда в никуда под убийственным светом роковой звезды. Высоко в западной части небосклона, расправив боковые крылья, появилась шлюпка. Кринны сбились с ритма, крича при виде солнцеубийц. Кетрик стряхнул с себя пелену сна и, перекрикивая общий шум, попытался объяснить, что это бог посылает им помощь, которую просили Гнак и их местное божество. Сам он вцепился в рацию. Помощник пилота по-прежнему ворчал, но удосужился объяснить. «Мы решили вернуться этим путем, просто для разнообразия. Ты говорил к западу от цепи холмов. И к северу от реки? Какова, по-твоему, предположительная величина территории?» «Не слишком большая, если визуальные и звуковые явления заметны с реки. Но я не знаю, как далеко к западу располагается племя. Сканер показывает горстку каких-то существ, собирающуюся на открытом пространстве по эту сторону изгиба реки. Они, кажется, заметили нас. Это, вероятно, и есть твое племя». Шлюпка сделала поворот и опустилась, скрывшись из виду за холмом, который еще не обогнули катамараны. «Черт те что!» – жаловался пилот. «Старые кратеры, скопление лавы, изуродованные плато». «Вы что-нибудь видите?» – спросил Кетрик по передатчику. «Что-нибудь?» Он чувствовал на себе внимательно напряженные взгляды Бокера, Хурта и Глевана, застывших на своих деревянных насестах. «Пока ничего, мы летим как можно ниже». Последовала долгая пауза. «Нет». Потом переговоры с пилотом. «Ничего». Снова тишина, за которой последовала усталая. «Ну ладно, так мы и знали. Мы старались, Кетрик, но нам лучше было следовать своим курсам». Но тут его перебил громкий и по-странному невыразительный голос пилота. «Посмотри!» Помощник начал издавать удивленный вопль. Снова ничего, треск помех и все. Кетрик яростно тряс рацию, перебирал частоту, кричал до хрипоты, пока не понял, что ответа не будет. Радиосвязь шлюпки нарушена. Сама шлюпка тоже не появилась и не должна была. «Они, наверное, потерпели аварию», — сказал Бокер. «Или приземлились». Но увидели ли они эту штуку? Вот что нам нужно знать. Видели или нет? Кетрик покачал головой. Он не отключал приемник, из которого не доносилось ни звука, всю дорогу вдоль излученной реки туда, где за большими горами их ждало племя гуров. И вот солнце начало свой последний путь на запад. Кетрик подождал, пока оба вождя не произведут все полагающиеся по обрядам церемонии приветствия, и потом только сказал: «Гнаку известно, и гуру тоже известно, потому что они оба великие вожди, что нужно спасти солнце. Где гур видел колдовство солнцеубийц?» Гур, мускулистый крин со множеством шрамов и 20 камнями на толстой шее, показал сторону изуродованной земли за полосой леса. Колдовство было на Черной горе. «Гнак поведет нас», — сказал Кетрик. «И гур тоже. Они поведут нас быстрее ветра». И они отправились в путь. Два племени кринов, вернее их мужская часть, в общей сложности около сотни человек, и четверо людей в сопровождении верной чай. На вождей, по всей видимости, произвела большое впечатление сама поспешность действий. Они бежали, а кринны могут мчаться как олени. Чай легко поспевала за ними, хотя и высунув язык и истекая потом. Люди же, чья раса была ослаблена 2 или 3 миллионами лет эволюции, вскоре были вынуждены принять помощь членов племени, которые по очереди несли их на руках, задыхаясь от тяжелой ноши. Так они покинули лес и тенистую зону и продолжали бежать по обнаженной, пылающей солнечным огнем пустыне через каменистые склоны, где из-под их ног шипя выскакивали испуганные чешуйчатые создания. Они миновали скопления лавы, разбросанные в валуну, а полукругом к западу и северу простирались старые вулканические силуэты. Под ногами шуршали изъеденные эрозией останки долины, плоского каменистого, плоского плата, на котором и возвышалась Черная гора. Она действительно была черной от старой лавы, сливающейся с фоном обгорелых пней старых вулканов так, что невозможно было различить ее вершину. Но они продолжали напряженно всматриваться, и вдруг в черноте мелькнул яркий блик, раздался отчетливый характерный треск, и в небо взлетела стрела ракеты. Кетрик сказал: «Вот оно!» Беспорядочная колонна дикарей остановилась. Они показывали пальцами вдаль, хрипло кричали в сторону уже успокоившегося плата и неба. «Колдовство! Колдовство!» — кричал Гур. Гнак колотил себя в грудь и выкрикивал что-то с яростью и испугом. Остальные сотрясали в воздухе орудиями. Кетрик облизнул пересохшие губы и, набрав полные легкие воздуха изо всех сил, прокричал. «Они запускают копья в солнце! Солнце-убийцы! Убить! Убить! Убить! Убить!» — кричали дикари. Они бросились вперед, увлекая за собой по песку длинные тени. «Там некого убивать», — сказал Гливан. «Мы убьем стрелка», — ответил Кетрик. «Им все равно, кого». Он посмотрел на солнце и на длинные тени. «Сколько еще до заката?» «По крайней мере, два», — сказал Бокер. «Может, три». Он тоже поднял глаза к небу, потом попытался оценить расстояние, которое им нужно было преодолеть. «Будем надеяться, что все три, если тебе не удастся привлечь крейсер». С этими словами Бокер с какой-то ненавистью посмотрел на разрывающийся от шума помех приемник. «Пока нет», — ответил Кетрик и выключил прибор. «Им осталось обойти больше, чем они прошли. Они работают, но нам не стоит на них рассчитывать». «Что случилось со шлюпкой?» — пробормотал Хурт. «Они, должно быть, именно это и увидели, взлетающую ракету. Но что случилось?» «Сейчас о них не надо думать», — сказал Кетрик. Рация стала просто помехой движению, и Кетрик бросил ее. Они помчались, спотыкаясь на раскаленном песке, ослепленные солнечным заревом, увлекаемые и подгоняемые зловонной толпой дикарей, у которых шерсть слиплась от засохшего на солнце вонючего пота. Тени стали длиннее, но Черная гора была по-прежнему далека от них, и снова с ее невидимой вершины взмыла в небо стрела, нацеленная в раненное солнце. Кетрик чувствовал себя каким-то странно опустошенным. Не было ни чувства победы, ни тревоги, ни даже обыкновенного интереса. Он должен был добежать до определенного места, и он бежал, и вся его энергия была полностью поглощена совершаемыми в этот момент усилиями. Ему показалось, что просто немного сходит с ума. Перед ним выросла изломанная скала, на которую начал карабкаться. По обе стороны от него и впереди ловко взбирались кринны. Он уже понял, что это и была Черная гора, и тут же ощутил смертельную усталость. Его удивило, однако, что ему удалось быстро преодолеть препятствие, и чай, которая тоже не слишком хорошо лазала по скалам, не отставала от него. Но странно, то и дело кринны начали оступаться и падать. Чай взволнованно произнесла: «Джонни!» На верхнем плато стояли люди, стреляющие в карабкающихся наверх дикарей. Вспышки их орудий хлестали, хлопали, кося воинственных криннов. Кетрик завопил: «Прижимайтесь к скале! Ближе друг к другу!» Он не знал, слышал ли его кто-то. Кринны орали, выкрикивали свой боевой клич. Некоторые продолжали карабкаться вверх, разгоряченные самим видом врага. Другие замешкались в нерешительности. Их ярость и злоба уравновешивались страхом перед могущественным орудием, от которого дымился камень, и как мухи падали их соплеменники. Кетрику казалось, что еще минута-другая, и они бросятся в рассыпную наутек. Кетрик как можно плотнее прижался к скале и вытащил оружие, которое захватил с собой на шлюпке. Он начал стрелять в воздух поверх голов и склонившихся вперед тел, силуэты которых вырисовывались на фоне неба. Их было немного, не более 8 или 10. Со стороны Бокера и других товарищей раздались щелчки выстрелов. Деревянные копья взлетали в воздух и падали, не причинив никому вреда. Правда, одна из них попала в Кетрика, больно ущипнув его пониже спины. Одна из голов, силуэтом нависающая над ним, вдруг исчезла. Тело, подпрыгивая, покатилось вниз. В разломе скалы наверху повисла другая голова. Остальные отпрянули. Огонь начал стихать и прекратился тогда, когда третий стрелок, целившийся в кого-то из них, Кетрика или другого человека, владеющего опасным орудием, потерял орудие и руку вместе с ним. Кетрик закричал: «Гнак поведет нас! Убить! Убить!» И снова начал царапаться по отвесной скале. Кринны взвыли и бросились вперед, молотя в воздухе хвостами. Бокер что-то прокричал, но Кетрик не расслышал слов. Бокер и Глеван двигались вперед, но Хурт оставался на месте. По какой-то необъяснимой причине он как будто внезапно устал от битвы и, калачиком свернувшись, заснул меж камней. Кетрик дважды позвал его, прежде чем понял, что Хурт мертв. Край плато теперь очень близко нависал над его головой. Первая волна криннов уже преодолела его. Продолжали раздаваться свистящие звуки, крики дикарей перемешивались с воинственным кличем. Кетрик перебросил тело через край плато и прижался к земле, спрятавшись за труп кринна. Люди, стрелявшие в края скалы, отступили к строению, возвышавшимся на самой вершине. Было всего одно мгновение, когда ослепленные солнцем глаза Кетрика смогли различить контуры строения, хотя он и так уже догадался, что это такое. Теперь было ясно, почему шлюпочный корабль, неоднократно пролетая над этим сооружением, так и не смог заметить его, пока не была выпущена ракета. Верхняя часть плато была черной от старой лавы, что и дало название всей горе. И пусковая установка была абсолютно черной. Вся его поверхность и даже ракеты в зарядном магазине были черными. Все было черным, без малейшего проблеска металла. А сверху была накинута огромная камуфляжная сетка, от которой был свободен только ствол орудия, так что черный контур не выделялся своими правильными и цельными линиями. За пусковым устройством на расстоянии, заданном мощностью посадочных турбин, на треногой подставке вертикально застыл шлюпочный корабль. Сначала Кетрик подумал, что это шлюпка с их крейсера, но потом, увидев различия в размерах и форме, Кетрика догадался, что это шлюпка с серебряного крыла, и что исчезновение яхты в космическом прыжке было просто обманным маневром. Теперь было ясно, что случилось с крейсерской шлюпкой. Семеро оставшихся в живых людей стеной загородили установку от атакующей толпы. За их спинами зарядный механизм медленно подавал заряд ракету в горнило страшного орудия. Она двигалась тяжелым, размеренным шумом, неумолимо ритмичным, как тиканье часов. Перед ними, далеко впереди, лежали первые жертвы, мертвые и умирающие от ран кринны. Немногочисленные воины, оставшиеся в живых, отчаянно прятались за краем плато. Тело, которое сейчас хоть как-то защищало Кетрика, было трупом гнака, а жерелье из драгоценных камней сверкало и переливалось на шее мертвеца, иначе Кетрик не познал бы его. Но кринны знали, и воины его племени уже заколебались. Кетрик протянул руку к шее вождя, но чай вдруг издала скулящий визг и исчезла. Кетрик увидел, как она помчалась быстрее ветра, низко пригнувшись к земле. Кринны, видевшие это, вскрикнули от удивления и бросились к краю плато. Может, это на секунду отвлекло внимание человека, который наверняка испытал шок, увидев ее живой и несущийся на него неотвратимо, как серое мохнатое возмездие. Он выстрелил, когда чай была в прыжке. Она завизжала, высоко и страшно, но ее вытянутые вперед лапы с выпущенными острыми когтями не промахнулись. Удар пришелся точно. Всем телом чай прибила жертву к земле и прижала ее своим весом. Кетрик издал хриплый и дикий вопль, на который может быть способно только животное. Он встал и, размахивая жерельем из камней как знаменем, бросился вперед, стреляя, настолько обезумев от ненависти и горя, что забыл о смертельной опасности. Рядом с ним раздавались другие выстрелы. Он видел, как упали еще двое, остальные отступили, подавшись нахлынувшей на них волне криннов. Кетрик не увидел окончания схватки. Он держал чай в руках. Она только сказала: «Не убить Джонни». Она действительно не убила его. Сери был еще жив, хотя сильные когти изуродовали его тело. Чай потерлась головой о плечо Кетрика, знакомым жестом выражения любви и преданности, она хотела произнести его имя, но оно замерло на ее губах. В магазине пушки было еще две ракеты. До пуска ближайшей оставалось 6 минут, когда Бокер и Глеван отключили питание и остановили щелкающее наступление роковой звезды. Глава 25. Была глубокая ночь, две из трех лун планеты светили на небосводе. Кетрик взбирался по крутой тропинке, ведущей от деревни, которая когда-то принадлежала гнаку. С ним шли кринны, мужчины и женщины, окружавшие его со всех сторон своими хвостатыми телами. В деревне теперь было два вождя, Храк и Джум, последний носил на шее ожерелье вождя. В нем было всего 18 камней, потому что два камня были принесены в дар Богу в память о погибшем Гнаке, который спас солнце. В деревне все еще горели костры и снова заколотили барабаны, оповещая жителей, что великий вождь Джун возвращается к себе домой. Джун был пьян и должен был быть невероятно счастлив тем, что стал вождем после победы над солнцеубийцами. Но он не был счастлив. Ему не хватало серой тени, которая так долго следовала за ним по пятам, а сейчас исчезла навсегда. На вершине обрыва он остановился и попрощался со своими братьями, обещая им вернуться. А потом он продолжил свой путь один через пустыню, туда, где, сверкая огнями, стоял крейсер, готовый ко взлету. Серебряное крыло скрылось от них в тот же день, когда была обезврежена роковая звезда. Кетрик помнит, как они пробились к крейсеру через рацию яхтовой шлюпки. Крейсер быстро нашел их, но серебряное крыло исчезло бесследно, как и в первый раз, но теперь это был уже не маневр. Она спешила на Кераноку сообщить о своем поражении. Секма узнал все подробности, но не от Сери, а от другого участника событий, раненого, спасшегося на шлюпке. Кетрик навсегда запомнил этот рассказ, который поведал Секма им с Бокером и Глеваном, вернувшимся от двух могил, которые теперь навсегда остались под Черной горой. «Мы даже не знали, как мы были близки к ним», — сказал Секма. «Мы практически уже схватили их на земле. Серебряное крыло послало то сообщение, чтобы запугать нас и заставить истратить все наши запасы на бегство отсюда. Они действительно совершили прыжок, но не далее, чем за пределы зоны досягаемости радаров. Потом они вернулись, чтобы незаметно наблюдать за нами, и слышали все наши переговоры по радио и знали все наши действия и планы. Они были здесь весь день, подслушивали, скрывшись за одной из лун, используя свою шлюпку как передающую и вспомогательную станцию. А когда мы договорились о режиме осмотра и маршруте, им было очень легко не попадаться нам на глаза, наблюдая при этом за интересующим их участком. На их лодке было две легкие ракеты. Они запустили их тогда, когда стало понятно, что мы заметили их пусковой механизм. Обломки шлюпки были обнаружены в одном из кратеров возле Черной горы. Они даже не пытались извлечь тело. Сели к тому времени уже знал, что вы идете к нему пешком, и они спустились на плато, чтобы защищать свое чудовище, если вам все-таки удастся добраться до него. Они были так близко, так близко. Кетрик вспомнил, как Сери посмотрел на него, не вставая с того места, где настигла его чай, и как он сказал. «Если бы ты вернулся, ну хоть на день раньше, у меня бы хватило времени расправиться с тобой собственноручно. С тобой и с этой проклятой бестией. Или на день позже, тогда я бы уже уехал. Если уж тебе вообще суждено было вернуться, будь ты проклят, Джонни». Теперь Сери был заперт в кабине крейсера, где Ларис залечивала его раны. Второй человек остался один и был намного разговорчивее, и Секма удалось выудить у него удивительное количество имен. «Многие из них ускользнут», — сказал он, — «но нам удастся остановить роковую звезду». Приблизившись к кораблю, Кетрик заметил, что не один брел по пустыне. Бокер с Глеваном были рядом, разглядывая большие горы через залитые лунным светом пески. Он знал, о чем они сейчас думают, о том же, что и он сам. Никто и не упомянул об ожерелье из камней, это было уже неважно. Бокер вздохнул и посмотрел на Кетрика. «По крайней мере, Джонни, это единственное место, куда мы еще сможем вернуться». И все трое отправились на корабль. Прозвучал предупредительный сигнал. Крейсер рванулся ввысь, изрыгая фонтаны пламени. Внизу, в долине, крины слушали гром и вой отбывающего крейсера. И, наконец, взошло солнце.